Энгус. Он проснулся, как только Морн произнесла его имя. Зонный имплант предписал ему новые команды. Альфа-фаза сна закончилась. Образы, которых он не помнил, исчезли, словно никогда не существовали. Его длительная изоляция, вызванная силами астероидного роя и беспощадными полями черной дыры, подошла к концу. Направленное излучение электронов, управляемое программным ядром, вырвало покой из его нервных узлов и волокон. Морн произнесла имя Энгуса, и все состояние его бытия изменилось. Ни один мускул не дернулся и не напрягся. Тело оставалось неподвижным. Но он помчался из глубин исцеляющей тьмы к тревожному свету сознания. «Энгус», — повторила Морн, — «проснись, ты нам нужен». Термопайл отметил в ее голосе оттенок принуждения. Он слишком хорошо изучил Морн Хайланд. Она ненавидела его, всегда ненавидела. Будь ее воля, она не приблизилась бы к нему и за 30 световых лет. Морн пришла сюда только потому, что нуждалась в нем. Точнее, в нем нуждались люди, о которых она заботилась. Команда трубы. Тем не менее, Морн была здесь. Она перенесла большие ускорения, гравитационную болезнь и осталась живой. Что говорил Дэвис, когда удалял его программное ядро? «Скоро Морн придет в себя. Я не могу говорить ей об этом. Особенно после того, что она пережила». А затем он добавил. «Я не могу сказать Морн, что единственный человек, от которого зависело наше спасение, попал в состояние чертова стазиса. Значит, с ней что-то случилось. Что-то нехорошее. Похожее на то, что с ней делали он и Ник Сокорса. И все же она пришла к нему. В ошеломляющей вспышке озарения, такой же быстрой, как скорость его имплантов, он понял, что обрадовался Морн. Его глаза были открыты. Насколько он знал, они оставались открытыми все время. Лежа на хирургическом столе, с правой щекой прижатой к упругой подушке, он видел только приборную консоль лазарета. Стерильный свет комнаты освещал экраны и индикаторы. Они свидетельствовали о том, что он проснулся. Нет, черт возьми! Они еще заверяли его, что он почти поправился. Морн стояла по другую сторону стола. Она не видела, что его глаза открылись. Или, возможно, она не смотрела на показания приборов. «Энгус», — еще раз сказала Морн, — «я не знаю, как разбудить тебя. Я даже не знаю, слышишь ли ты меня. Но мы в беде. Ты должен проснуться». Чертовски верно. Корабль нуждался в нем. Он был единственным человеком, который мог починить двигатели. Этот маленький чертенок Сира с омертвевшими мозгами испортил их. Мальчишка выполнил приказ Сорос Чатлин, несмотря на то, что Вектор вывел из него мутагены. Никто другой, кроме Энгуса, не мог обойти запрет на доступ, установленный на внутренних системах трубы. В его памяти хранились базы данных, готовые в любой момент появиться на экране программного ядра. Он мог разобрать судно по винтикам и собрать его снова, не глядя на интерфейсы диагностирующих устройств. Черт, он мог сделать половину частей корабля, если бы это потребовалось. Энгус сглотнул, прочищая горло. Ему хотелось проворчать. «Поди-ка прочь, глупая сучка! Меня не волнует, насколько сильно я нужен тебе, и ты мне не нужна!» В другое время он так бы и сказал, но не теперь. Потому что Энгус не хотел, чтобы она уходила. Он больше не намеревался обижать ее. Когда он причинял ей боль, то наносил вред себе. Такова была история его проклятой жизни. Десятки лет он унижал, убивал и грабил людей, но после каждого акта насилия его выбор сокращался. Свободы становилось меньше. Что бы Термопайл ни делал, он все глубже погружался в яичную бездну, в пустоту ужаса и боли, от которой всегда убегал. Морн освободил его от приоритетных кодов. Программное ядро по-прежнему ограничивало Энгуса в действиях, но отныне никто не мог превратить его в покорного раба. Он выжил в своей детской кроватке. Один, снаружи корабля, в узкой клетке скафандра, под выстрелами вражеского судна, под лютой яростью метеоритного роя и черной дыры. В конечном счете он увяз в слепой и беспомощной агонии, которую всегда боялся. Однако он выжил, и теперь Энгус не хотел, чтобы Морн уходила. Более того, он не желал беспокоить ее понапрасну, томить ненужными страхами и чувством отчаяния. «Я слышу тебя», — его осипший голос едва выходил из горла. «Не подгоняй меня. Мне надо немного подумать». «Господи, да что это с ним? Что он собирался делать? Умолять ее о прощении?» «Нет, только не сейчас. Если вообще когда-нибудь». «Он жив, черт возьми. Назло всем бедам. Он выжил в своей детской кроватке. Он был Энгусом Термопайлом, а не каким-то жалким филантропом, который, извиняясь за никчемную жизнь, покупал у людей благоволение. «Слава Богу!» — прошептала Морн. Ее облегчение было таким же очевидным, как сообщение программного ядра. Несмотря на ненависть, она не желала ему смерти. «Ты нужен нам. Проснись». «Нет, что-то не сходилось. Разве Сира не испортил двигатели? Тогда почему функционировали системы корабля? Каким образом труба уцелела? И где они находились?» Дэйвис говорил, что за ними гнались копы. Энгус помнил его слова. «Мы по-прежнему передаем позывные». Затем Дэйвис спросил, как будто думал, что Энгус знает ответ. «На чьей стороне этот крейсер?» «Что же, черт возьми, происходит?» Он решил пошевелиться. Однако стол удерживал его ремнями и скобами. Энгус попытался вспомнить, зачем они были нужны. Чтобы он оставался неподвижным, пока лазарет и Дэйвис оперировали его. «Ты не могла бы освободить меня от этих чертовых ремней?» — спросил он у Морн. «Если только доверяешь мне». Ожидая ее реакции, Энгус запросил у компьютера отчет о своем состоянии. Система внутренней диагностики указала следующие травмы. Вывих бедра – исправлен. Сильное обезвоживание – на стадии излечения. Обильное кровотечение – остановлено. Химический анализ крови отметил относительно высокий уровень метаболинов, коагулянтов, анальгетиков и антибиотиков. Прогноз – полное восстановление в течение 48 часов. Все его кибернетические ресурсы функционировали, а значит, он мог вырвать с корнем любые ремни и скобы. Однако Морн уже неловко подергивала его путы, расстегивая ремни и освобождая Энгуса от прижимных скоб. Когда последний фиксатор отлетел в сторону, термопайл перекатился на бок и спрыгнул со стола на ноги. Тошнотворная боль впилась в бедро. Наверное, ему не следовало использовать сопло скафандра против притяжения сингулярных полей. Хотя, возможно, этот дополнительный импульс и спас ему жизнь. Зонные импланты уменьшили неприятные ощущения. Только слабая пульсирующая боль напоминала ему, что лечение травм не закончено и потребует еще немного времени. Зацепившись за край стола, он взглянул на Морн. Впервые с тех пор, как покинул мостик и отправился в центр роя. Она парила перед ним на расстоянии вытянутой руки. «Мы хотели дать тебе выспаться, но обстоятельства сложились иначе». В ее голосе чувствовалась тревога. Она говорила быстро, словно боялась войти в ступор, как будто не желала, чтобы отвращение к нему овладело ею еще сильнее. «У нас больше нет времени». На экране сканера появилась метка другого корабля. Он вышел из-под пространства 5 минут назад и направился к нам. Мы провели идентификацию. Это каратель. Тот самый крейсер полиции, мимо которого мы пролетели, когда вернулись в человеческий космос. Она помолчала, а затем добавила. «Тот самый корабль, который отдал Нику твои приоритетные коды». Очевидно, она думала, что Энгус посчитает ее замечание важным. Однако это было не так. Он почти не слушал ее слов. Отдых пошел ей на пользу. Он признал это с первого взгляда. Череда страданий и гнет отчаяния лишили Морн былой красоты. Темные глазницы на бледном лице напоминали пещеры. Тем не менее, сон и пища улучшили тон ее кожи и до некоторой степени восстановили эластичность мышц. Сеть морщин между бровей, в уголках губ и глаз стала не такой рельефной. Внезапно Энгус забыл о морщинах и истощении Морн. Его внимание привлек гипс, который закрывал ее правую руку от плеча до запястья. Неуемная темная ярость вспыхнула в нем, как взрыв зажигательной гранаты. Только зонные импланты удержали его от прыжка, когда он хотел схватить ее и, встряхнув за плечи, выяснить правду. «Кто это тебя?» — хрипло спросил он, задыхаясь от гнева. «Кто это сделал?» Через пару минут ублюдок, обидевший ее, давился бы своими гениталиями. Она сердито поморщилась. «Я сделала это сама», — ответила Морн. «Чтобы взять под контроль гравитационную болезнь. Мне пришлось выполнять функции пилота. Сама себе». Он выругался сквозь зубы. «Сама себе?» Энгус тут же поверил ей. Ему захотелось дать Морн пощечину. «Ты просто спятила», — проворчал он. «Лишилась своего убогого ума. Ты же знаешь, как ускорение влияет на тебя. Сколько раз мне говорить, чтобы ты не шастала на мостик?» Чтобы удержаться от действий, он перешел на крик. Морн нахмурилась. Она боялась его. Всегда боялась. Но она превосходила его по силе духа. Даже будучи напуганной, она умела сохранять контроль и дисциплину. «Энгус, бесстрастно сказала Морн. «У нас нет времени на этот вздор. Случилось много разных событий. Ты спал». «Знаю, я проспал 6 часов». Программное ядро продолжало поставлять ему информацию. Он находился в лазарете так долго, что все его враги могли бы выстроиться в шеренгу и открыть огонь по трубе. А до этого я был без сознания, застрял в стазисе. Его ярость требовала выхода. Он изголодался по жестокости. Все, что ранило Морн, ранило и его, и он хотел расплаты. Тем не менее, Энгус сделал усилие, чтобы успокоиться. Он должен был соответствовать Морн. «Ты нужен нам». С помощью зонных имплантов он притушил огонь, ревевший в горниле его сердца. «За нами гонится каратель», — продолжил он. «Ты сама это сказала». Сиро испортил двигатели. Об этом я узнал от Дэвиса. Он мог бы догадаться о поломке по молчанию импульсных двигателей. Привычный гул не отзывался вибрацией в переборках корабля. «Лучше расскажи о том, чего я еще не знаю. Где мы? Как мы сюда попали? Я видел, как завтрак налегке погиб. А куда подевался планер? И еще, что ты хочешь от меня?» Морн прикусила губу, словно сдерживала резкий ответ. С видимым усилием она подавила свое нетерпение и медленно кивнула. «Прости, я забыла, как много мне нужно сказать тебе. А времени не осталось». Она смущенно поморщилась. «Однако я вряд ли уговорю тебя содействовать нам, если не объясню, какую помощь мы ожидаем. Я проспала всю погоню и знаю о ней от Дэвиса, Мики и Вектора». Энгус прикрыл костры гнева искусственным спокойствием и приготовился слушать. «Мы улетели от черной дыры», — уныло сообщила Морн. «Впрочем, это очевидно, иначе нас бы не было в живых». Ее нетерпение прорывалось из пещер ввалившихся глаз, она едва не стонала от напряжения. «Ты оставил включенным на шлемный микрофон, и Дэвис услышал твое дыхание. К тому времени я уже отключилась». Она указала взглядом на раненую руку. «Тебя затащил на корабль Шейхит. Мика и Дэвис подвели трубу к краю роя, но мы оказались между двух огней, точнее, между карателем и затишьем. Я до сих пор не понимаю, как нас нашли амнионы. Каратель принимал позывные трубы, это ясно. Копы принимали сигнал до тех пор, пока Ник не отключил передатчик. Затем появился планер. Каратель и затишье вступили в бой. Дэвис говорит, что полицейский крейсер прикрывал нас огнем, но у затишки была сверхсветовая протонная пушка. Амнионы поймали трубу на прицел. Нас скрывали астероиды, но они каким-то образом вычислили нашу позицию. Мика и Дэвис ничего не могли сделать. Внезапно, когда амнионы были готовы разнести нас на куски, перед ними появился планер. Он открыл огонь по сторожевику. Морм подняла руку, умоляя Энгуса воздержаться от вопросов. «Этого я тоже не могу объяснить». Термопайл не собирался прерывать ее рассказ. Он знал, что Морн говорила правду. В любом случае, Энгус мог проверить ее слова, взглянув на файлы бортового журнала трубы. Сейчас его интересовали только факты. Объяснения были пустой тратой времени, если они не помогали предсказывать замыслы врагов. «Я думаю, затишье не могло сражаться одновременно с карателем и планером», — продолжила Морн. «Амнионы выстрелили из сверхсветовой протонной пушки и уничтожили планер. Затем им понадобилось время для перезарядки. Мы получили шанс на спасение. Прежде чем они смогли выстрелить снова, Мика вылетела из роя, вошла в контактное поле и покинула систему массива 5. В данный момент мы находимся в межзвездном пространстве». Компьютер Энгуса начал серию расчетов. В его голове замелькали астронавигационные базы данных, кривые трасс и возможные позиции трубы. Однако он не пропускал ни слова из того, что говорила Морн. «Чем дальше, тем хуже», — со вздохом сказала она. «Никто из нас не знает, что сделал Сира. Он решил, что должен выполнить приказ Сорос Чатлейн. Когда мы восстановились в пространстве, Салага пробрался в моторный отсек и вывел из строя двигатели. С тех пор мы находимся в свободном дрейфе и живем за счет энергии аккумуляторных ячеек. Теперь нас обнаружил каратель. Он быстро догоняет трубу. Через 30 минут крейсер сможет бить по нам прямой наводкой. Если копы захотят пристыковаться к трубе, то они смогут сделать это через 2 часа. Правда, им придется произвести резкое торможение, чтобы сбавить скорость». Программное ядро выдало новый блок данных. На фоне звездных карт высветились показания диагностирующих систем корабля. Протоколы ремонтных операций сменялись параметрами контрольных величин. Среди этого потока информации он заметил, что при упоминании о крейсере лицевые мышцы Морн немного напряглись. В ее глазах вспыхнули тусклые искорки. Она была копом. Ей полагалось испытывать восторг при виде боевого корабля полиции. Но Морн излучала страх. Она боялась карателя еще больше, чем Энгуса. И Термопайл пока не понимал причин такого ужаса. «Что им от нас нужно?» – спросил он, воспользовавшись паузой. «Откуда я знаю?» – со злостью сказала Морн. «Разве каратель не выдвинул никаких требований?» – с усмешкой произнес Энгус. «Он выходил на связь с трубой?» Плечи Морн поникли. Похоже, она теряла терпение. «Мы получили стандартное предупреждение полиции», – ответила она. «Нам было приказано остановиться и ждать дальнейших указаний. Наверное, они еще не поняли, что мы потеряли ход». Морн снова прикусила губу. «Мне очень тяжело», — призналась она. «Я разрываюсь на части, Энгус. На борту карателя находится Мин-Доннер. Мин-Доннер, понимаешь? Руководитель подразделения специального назначения». «Бог знает, что она там делает». Ее голос дрожал от досады. Но она собралась силами и заткнула пробкой свои чувства. «Кто-то предвидел это сошествие ада. Доннер присоединилась к кораблю, когда каратель покинул командный пункт полиции концерна и отправился в пояс рудной станции. Она сама будет вести переговоры с нами. Похоже, она думает, что мы не пожелаем слушать никого другого». «Да», — подумал Энгус, — «кто-то все предвидел. Морн была права. Эту ситуацию спланировал человек, который заменил программное ядро и нацелил его на спасение Морн. Человек, который послал вместе с ним Майлса Тевернера, заранее снабдив его информацией для предательства». Морн продолжала говорить. «Если в руководстве полиции имеются честные люди, то Мин-Доннер одна из них. Но я не уверена». Она выпрямила плечи. «Каратель не угрожает нам, но держит нас на прицеле. Его плазменная пушка заряжена и наведена на трубу. Он может открыть огонь в любую минуту, как только им не понравятся наши ответы». Энгус почувствовал гнев в ее голосе, но не пожелал уклоняться от интересовавшей его темы. «А что затишье?» – спросил он. «Копы покончили с амнионским кораблем?» Этот вопрос охладил ее пыл. Морн раздраженно поморщилась. «Я не знаю. Когда мы вошли в контактное поле, они продолжали сражение. Дэвис сказал, что амнионы получили повреждения. Возможно, каратель добил их, а может быть и нет». По словам Микки, крейсер полиции выглядел потрепанным. «Мы не заметили других кораблей. Похоже, колонисты Велдер Индастриал не успели собрать силы на ответный удар». Волнение Морн заинтриговало Энгуса. Программное ядро оценивало возможности и прокручивало сценарии событий. К примеру, шанс, что он быстро устранит неисправность и отважится на холодный запуск двигателя. Несмотря на сложность процедур, встроенного в него компьютера, он продолжал наблюдать за Морн. Чем объяснялась ее тревога? Тем, что затишье совершило акт вторжения? Нет, причина была другой. Он что-то пропустил. Он не понимал основы ее страха. В поисках ответа Энгус сменил тему и подошел к проблеме с другой стороны. «Хорошо», — сказал он. «Твои слова мало, что мне дали, но я могу жить без объяснений. Что ты хочешь от меня?» Пальцы Термопайла сжали край стола, предательски выдавая силу принуждения его программ и собственных потребностей. «Что, по-твоему, я могу сделать при таких обстоятельствах?» Морн вздохнула. Ее взгляд был прикован к рукам Энгуса, словно она следила за тем, как белели костяшки его пальцев. Затем она подняла голову. Какие бы страхи ее ни одолевали, Морн сохранила достаточно отваги, чтобы смотреть ему прямо в глаза. «Я хочу, чтобы ты увел нас подальше от карателя», — произнесла она, как будто считала Энгуса волшебником. «Крейсер защищал нас от затишья. Он обеспечил Дэвиса твоими приоритетными кодами. Но именно он отдал нас во власть Никаса Корса. И это меня смущает. Я доверяю Мин-Доннер, но не верю тем людям, чьи приказы она выполняет». Морн сжала кулаки. «Я не хочу сражаться с этим кораблем», — продолжила она. «И не хочу ему сдаваться. Вместо этого я прошу тебя доставить нас на Землю, чтобы мы могли рассказать нашу историю кому-то, кроме руководства полиции. Хотя бы руководящему совету». Его глаза расширились. За навязанным имплантами спокойствием он был потрясен. «Рассказать нашу историю?» Энгус был нелегалом до мозга костей. Раскрыв властям свою историю, он подписал бы себе смертный приговор. Как коп, Морн могла бы выжить, но его наверняка бы казнили. «И что ты, черт возьми, хочешь им рассказать?» – спросил Энгус. «Формулу вектора», — ответила она. «Как мы ее получили? Почему амнионы гонятся за Дэвисом?» Морн могла бы перечислить целый список. Тем не менее, время торопило, и она ограничила себя только важными темами. Ее голос окреп. «Я хочу рассказать о том, что Вектор и Мика сделали для людей. Я хочу поведать совету о руководителях полиции, которые отдали меня Нику». Она взглянула на Энгуса, словно бросала ему вызов. «И еще я хочу рассказать, как тебя подставили». Термопайл едва устоял на ногах. «Господи, Морн!» – запротестовал он. «Ты не должна рассказывать об этом». Иначе ей пришлось бы признаться в том, что Энгус отдал ей пульт зонного импланта и что она использовала запрещенный прибор на себе. «Нас обоих казнят. Они сожгут наши дурные мозги. Копы убьют тебя дюжину раз, лишь бы не позволить правде просочиться наружу». Так вот что пугало ее. Перспектива признания в собственных преступлениях перед руководящим советом Земли и космоса. Вынесение приговора самой себе? А для чего? Для того, чтобы спасти продажное человечество от трахнутых копов и амнионов. Она мрачно кивнула. Если Морн и боялась, то темнота впалых глаз скрывала это. «Вот почему мы должны держаться подальше от карателя. Он не мог вместить в себя ее напор. Ему требовался выход. Энгус приказал зонным имплантам ослабить навязанное ему спокойствие, чтобы он мог закричать. «Черт возьми! Неужели ты не знаешь, чего они добились, подставив меня?» «Конечно, не знаешь. Когда это случилось, ты торчала на мечте капитана. Они ведь и отдали тебя капитану Траходаву в награду за эту аферу. Им хотелось выставить охрану рудной станции в неприглядном виде. Совет поверил в предательство людей и службы безопасности и одобрил так называемый акт преимущественного права. Энгус стал первой жертвой этого закона. На основании принятого акта Лебол забрал его с рудной станции и превратил в киборга. Акт преимущественного права дал полиции власть над местными службами безопасности во всем человеческом космосе. Полиция желала больше полномочий, как будто ей не хватало программных ядер и идентификаторов, или таких кораблей, как «Повелитель звезд», и всех денег в нашей чертовой галактике. Он взбешенно закричал. «Копы не позволят тебе отнять у них такую власть!» Скрывая огорчение или просто усваивая полученную информацию, Морн опустила голову. Через несколько мгновений она вновь посмотрела на Энгуса. Ее глаза горели черным огнем, как пламя ярости термопайла. «Честно говоря, я не удивлена», — сказала она сквозь зубы. «Но твои слова ничего не меняют. Это нужно остановить. И, возможно, совет разберется с полицией». «Это нужно остановить». Несмотря на ее испуганный голос, Энгус услышал в нем шепот Уордена Диуса. Неужели одноглазый сукин сын предвидел их разговор? У него остался только один протест, последнее возражение, которое могло заставить Морн передумать. Крик злил ее, поэтому Энгус восстановил искусственное спокойствие. Он хотел, чтобы его голос звучал неоспоримо и уверенно, как у Ника Сокорса. «Я же говорил, что ты спятила», — насмешливо ответил он. «Наверное, ты меня не слушала. А я сказал тебе, что не могу вернуться на Землю. Неужели ты не понимаешь? Как только Майлз предал меня, я стал опасным для копов. Те, кто гонится за нами, знают, что я несу в себе опасную информацию. Она записана в моем программном ядре. Я не желаю попадать в руки копов, если только кто-то не воспользуется моими приоритетными кодами и не прикажет мне сделать это. Но коды блокированы. Ты можешь выкрикивать их, пока не получишь грыжу. Даже если я хотел бы подчиниться тебе, мой компьютер не принял бы твоих приказов. Он не позволит мне лететь на Землю». Энгус говорил ей правду. Без власти приоритетных кодов он не мог противиться набору основополагающих инструкций. Однако Морн не смутилась. Даже теперь она была сильнее его. «Хорошо», — мрачно сказала она. «Я назначу пилота Мику и буду лично отдавать ей приказы. Ты только не мешай нам, и все». Она не просто шокировала его, а потрясла до глубины души. Под ее решительным напором термопайл едва не потерял контакт с реальностью. Мика будет управлять кораблем, они лишат его инициативы. Черт, а ведь верно, его программа позволит это. Внезапно Энгусу показалось, что Морн может обойти любые ограничения, которые вставили в него полицейские. Программное ядро термопайла перебирало различные тактические варианты. Некоторые из них выглядели вполне приемлемыми. Компьютер и его врожденные инстинкты сплетали паутину хитрого плана, паутину, достаточно крепкую, чтобы стать основой для дальнейших действий. Однако Энгус оставался неподвижным. Он не отходил от стола, хотя Морн изнывала от нетерпения. Ему хотелось понять ее. Если она освободит его из электронной тюрьмы, то ей будет подвластно все, но Энгус должен был знать ее мотивы. «Да, ты можешь добиться успеха», – спокойно согласился он. «Однако я чувствую в тебе какую-то слабость. Мне ясно, что ты утаиваешь от меня важные подробности. Они терзают и пугают тебя больше, чем я. Это видно по твоему лицу. Но мне не хочется заниматься догадками. Лучше скажи откровенно, с чем мне придется столкнуться?» Он ожидал, что она рассердится и начнет обвинять его во всех грехах. «Как? Ты хочешь, чтобы я доверилась тебе? Ты насиловал меня, едва не превратил в сумасшедшую. И теперь хочешь, чтобы я положилась на тебя? Да я скорее умру!» Но Морн не говорила ничего подобного. Она без колебаний выдержала взгляд Термопайла. Лишь напряжение мышц на скулах немного подтянуло вверх ее подбородок. «Когда на Малом Танатосе я попала к амнионам, — с горечью сказала Морн, — они взяли образцы моей крови. В ней содержалось иммунное лекарство Ника. Мне кажется, что эти образцы были переданы на Затишье. Но даже если я ошибаюсь, амнионы могли принять сообщение Вектора. Я хочу узнать, уцелел ли их корабль. Этот вопрос имеет для меня первостепенное значение». «Если каратель уничтожил амнионов, то уже не важно, что случится с нами. Рано или поздно формула Вектора попадет в нужные руки. У нас могут отнять что угодно, но мы уже достигли главной цели. Однако если Затишье уцелело, амнионы вернутся в свой космос и узнают, как противостоять иммунному лекарству. Формула Вектора станет бесполезной еще до того, как люди получат от нее какую-то пользу». По непонятным для него причинам Энгус почувствовал внезапное облегчение. Так вот, что она боялась. Он не видел в этом угрозы, если только Морн говорила ему правду. Энгус верил ей. Она всегда тревожилась о таких дерьмовых проблемах. На какое-то время, пока Морн находилась на борту красотки, он отучил ее от этого. Но теперь она снова взялась за старое. Энгус мог бы догадаться, что она боялась не за себя. Ее дурацкие убеждения были выше этого. Хотя именно они избавили его от приоритетных кодов. Теперь они сгибали прутья кибернетической решетки. Если он окажет ей помощь, Морн может выпустить его на свободу. «Глупая девчонка!» — веселым тоном произнес Термопайл. «В данный момент ты ничего не изменишь, так что нет смысла тревожиться об этом. Тебе неизвестно, куда улетело Затишье. Если амнионы настолько спятили, что совершили акт вторжения, то они будут продолжать свои безумства. Мы можем предположить, что они по-прежнему разыскивают нас. Не трать на них попусту время. Волнуйся о более важных делах. Например, о том, чем мы займемся дальше». Ее глаза подозрительно сузились. «Энгус, хватит болтать. Что мы будем делать?» Она могла бы сказать... «Что ты будешь делать?» Термопайл ответил ей счастливой и загадочно злобной усмешкой. «Все зависит от того, какой ущерб нанес двигателем этот маленький звереныш». Несмотря на боль в бедре, он оттолкнулся от края стола и полетел к дверному проему. Реальность изменялась. Ее меняла Морн. Теперь могли произойти любые чудеса. Встретившись с этой женщиной, он ушел от всего, что знал о себе. И теперь каждый шаг уводил его еще дальше. Мин. Несмотря на ценную помощь позывных сигналов, карателю не удалось бы продолжить погоню за трубой, если бы вторгшийся амнионский корабль не прекратил огонь и не стал готовиться к поспешному отступлению из системы массива 5. Пока сторожевик класса «Бегемот» вел обстрел из плазменных орудий, чередуя шквалы огня с гигантскими молниями сверхсветовой протонной пушки, каратель совершал умопомрачительные уклоняющие маневры. Набрав адекватную скорость, крейсер мог бы последовать за трубой, но не рискнув входить в контактное поле. В случае новой атаки ему пришлось бы изменить направление, а при работавшем тахионном двигателе это увело бы его от трубы на огромное расстояние. Поиск следа и перехват позывных занял бы бесценные часы, если даже не несколько дней. За это время труба могла затеряться в просторах Вселенной. Более того, она могла отключить позывные, как уже сделала это однажды. К счастью, бегство скаута лишило амнионов главной цели. Их судно находилось в человеческом космосе, энергетические щиты и лучевые ловушки были повреждены, а навстречу к ним с Welder Industrial неслась флотилия патрульных кораблей. Основная миссия вторжения осталась неисполненной. В Вполне естественно, что амнионы решили удрать. Сидя в гравитационном кресле на периферии мостика, Мин Доннер пассивно наблюдала за действиями двух кораблей. Она боялась, что амнионы уничтожат крейсер. У них была на то причина, поскольку каратель принял сообщение Вектора Шейхида. Мин восхищалась пилотом и гадала, как долго Сергей Петрис сможет выдерживать напряжение этого сурового испытания. Бортстрелок Глессон тоже делал все, что мог, но реальная ответственность за исход боя и целостность крейсера возлагалась на Петриса. Несмотря на годы опыта и азарт битвы, Мин страдал от тошноты и головокружения. Каратель был быстроходным боевым кораблем. Он не предназначался для такого многочасового сражения и противостояния невероятно мощным ударам протонной пушки. Однако вскоре стало ясно, что амнион, наделенный правом на принятие решений, не желал продолжения боя. У сторожевика имелись свои приоритеты. Продолжая стрелять по крейсеру полиции, он начал наращивать скорость. Затем, почти на пределе дальности ответного огня, амнионы прекратили обстрел. Предположительно для того, чтобы перевести энергию двигателей на ускорение. Однако траектория их движения не указывала на запретное пространство или на какой-то очевидный пункт назначения. Похоже, они просто стремились покинуть систему массива 5. «Стрелок, прекратить огонь!» — приказал капитан Долфин Юбикви. Неподвижный, как каменная статуя, он сидел за командным пультом, словно врос в гравитационное кресло. «Мы охотимся не за ними. И мы должны радоваться, что до сих пор можем возносить Господу свои молитвы и благодарения». «Есть, капитан». Глессон выпустил из рук тангенты прицела, и в ту же секунду опаляющий рев плазменной пушки прекратился. Сразу стали различимы переливы аварийных и боевых сирен. Тем не менее, после нескольких часов непрерывного грохота и стрельбы, Мин показалось, что на мостике воцарилась тишина. «Не теряй бдительности, Сергей», — предупредил капитан Юбикви. «На таком расстоянии нам не страшны их плазменные орудия. Но проклятая протонная пушка может нас достать». Петрис что-то неразборчиво ответил. От усталости он мог только шептать. В ярком свете ламп его лицо сияло от пота. «Они нас не достанут, капитан», — сказал Порсон, не сводя глаз с экранов. «Сенсоры указывают, что амнионы отключили луч прицела». Тут же в разговор вступила Байдл, офицер, отвечавшая за диагностику корабля. «Если только мы можем доверять показаниям наших приборов». Безжалостная смена ускорений утомила молодую женщину, но она по-прежнему стойко выполняла свои служебные обязанности. «Корабль получил адскую трепку», — пояснила Байдл. «Система диагностики свидетельствует о том, что мы потеряли половину антенн и приемных устройств. Возможно, амнионы действительно отключили луч прицела. А может быть, мы просто больше не фиксируем его?» Мин молча выругалась. Ее не удивили слова диагностика. Она была уверена, что после сильных перегрузок при уклоняющих маневрах прежние повреждения карателя еще больше ухудшатся. Однако руководитель подразделения специального назначения переживала за все, что могло ослабить ее команду и стать угрозой для людей. Когда труба покидала систему массива 5, она транслировала формулу иммунного лекарства. Наверное, этого и добивался Уорден. Специалистам карателя не удалось расшифровать сообщение, которое дало Нику Сокорса власть над Энгусом. По этой причине реальные намерения Диуса остались нераскрытыми. Но сам факт сообщения изменил взгляд Мин на ее миссию. И теперь она переживала за все, что могло встать между ней и трубой. «Чтобы их раздолбало!» — взревел Долфин, рассматривая расчетную траекторию сторожевика. «Меня корежит от мысли, что мы даем им уйти. Они спокойно улетают от нас, и бог знает, куда направляются. В следующий раз их корабль может появиться в любом уголке человеческого космоса». Мин проглотила раздражение. Она понимала суть его недовольства. Гипотетически он мог бы уничтожить вражеское судно, если бы Мин не приказала ему гнаться за трубой. Тем более, что крейсер имел небольшое преимущество, поскольку щиты сторожевика получили пробой. «После драки кулаками не машут», — хрипло ответила она. «Мы не в состоянии преследовать амнионов. Подготовьте курьерский дрон для станции полиции концерна. На карателе их осталось только два, неприкасаемый резерв. Но Мин без колебаний решила использовать один из них. Доложите директору Диусу обо всем, что произошло. Затем отправьте дрон в полет и возобновите погоню за крейсером. Если ради трубы амнионы совершили акт вторжения, то значит она достойна того. Мы должны защитить ее во что бы то ни стало». Немного помолчав, Мин добавила: «Трубе по-прежнему грозит опасность, тем более что мы не имеем никаких сведений о завтраке налегке». Долфин резко повернул к ней темное лицо. Жажда битвы тлела в его глазах, обещая проблему. Однако он уже доказал ей свою преданность. Долфин подчинился, когда она приказала ему оставить Амниона в покое. Несмотря на явное желание догнать и уничтожить сторожевик, он и теперь не стал спорить с руководителем спецназа. Очевидно, его внутренний протест должен был принять другую форму. «Я уверен, что вы правы», — язвительно заметил он. Все еще глядя на Мин, он обратился к связистке. «Крей, ты слышал распоряжение директора Доннер? Закодируй сообщение для главы полиции. Снабди отчет полной видеозаписью прошлых 12 часов. Нам не нужно объяснять ему обстановку, он сам все поймет. Передай, что по прямому приказу директора Доннер мы погнались за трубой и позволили амнионам уйти в подпространство». Последнюю фразу он подчеркнул лишь подъемом бровей. «Рассчитай самый быстрый путь до станции полиции. Когда все будет готово, проследи за пуском дрона». «Слушаюсь, капитан», — громко ответила Крей. Слишком громко. Наверное, в ее ушах еще звучали шипящие выстрелы плазменной пушки. «Дайте мне 5 минут». Капитан Юби Кви смотрел на Мин еще пару секунд, словно предупреждал ее о пределах своей верности. Затем он перевел взгляд на экраны пульта. «Бери все 10», — ответил он связистке. «Времени хватает. Прежде чем войти в контактное поле, я хочу убедиться, что амнионы не держат нас на мушке. Ты слышал меня, Порсон? Байдл не доверяет твоему оборудованию. Проверь свои показания. Дай мне 100-процентные данные». «У меня нет никаких сомнений, капитан». Порсон был самым старшим на мостике и, возможно, самым опытным. «Прием сигналов неустойчивый, но здесь виновата не поломка сенсоров, а квантовые разряды. Мы с амнионами вели стрельбу из плазменных пушек, и суммарная мощность огня могла бы уничтожить целый планетоид». Капитан Юби Кви кивнул. «Все равно убедись». Порсон послушно согнулся над пультом. Долфин повернулся к пилоту и подбодрил его. «Держись, Сергей. Я отпущу тебя на отдых, как только мы войдем в подпространство. Но если нужно, я могу взять управление на себя». Петрис устало улыбнулся. «Я справлюсь, капитан», — ответил он. «В Академии нас муштровали еще круче». Частично это было правдой. Мин сама составляла некоторые учебные программы, но даже худшие из них не длились столько времени. Она решила наградить Сергея после возвращения на станцию полиции, объявить благодарность в приказе и повысить его в звании. Черт. Награды заслуживал каждый член экипажа. Они, как минимум, были достойны парада в свою честь. Каратель получил серьезные повреждения и нуждался в ремонте еще до того, как Мин ступила на борт корабля. Однако люди «Долфина» выполнили все ее требования. Тем не менее, лучшими были Петрис и Харджин Стоуэлл, четвертый помощник капитана, который, несмотря на ранение, спас крейсер от пожара. Что касается Сергея, то он управлял судном не хуже киборга, оснащенного зонными имплантами. Порсон поднял голову и гордо объявил: «Капитан, нет никаких сомнений. Сторожевик действительно отключил луч прицела. В его спектре исчезли излучения протонной пушки. Она больше не заряжена». Долфин быстро сверился с данными компьютера. «Байдл?» «Информация подтверждается», — ответила молодая женщина. Она едва не задыхалась от служебного рвения. «Мы отфильтровали все помехи. Излучение сверхсветовых протонов ни с чем не спутаешь. Здесь трудно ошибиться». «Вот и хорошо». «Вперед, капитан!» — приказала Мин. «Как только запустите дрон, улетайте отсюда!» Ее ладони горели от желания догнать трубу. На борту корабля находилась Морн. А ведь Мин Доннер уверяли, что Энгус был запрограммирован не спасать лейтенанта Хайланд. Вместе с ней летел Дэвис Хайланд, ее сын, принудительно выращенный на станции Всех Свобод. По словам Энгуса, амнионы считали, что изучив этого юношу, они могли узнать, как создавать мутантов, ничем не отличимых от людей. Майлз Тевернер оказался предателем. Прямо или косвенно, его измена привела к амнионскому вторжению. По непонятным причинам, Уорден Диос отдал приоритетные коды Энгуса вороватому капитану Сокорса. Однако Вектор Шейхид транслировал по каналам связи уникальную формулу вакцины – лекарство, которое он мог получить только от Ника Сокорса. Все руководство полиции будет уволено, если руководящий совет или Холд Фестнер узнают истину, стоявшую за формулой Шейхида. Уордена отдадут под суд, он будет опозорен. Мин не знала, что ей делать. Она не понимала, что Диос хотел от нее. А куда подевался завтрак налегке? Каратель потерял его из виду. Корабль, который неожиданно атаковал амнионов и спас трубу, был каким-то другим безымянным судном. Эти смельчаки следовали за крейсером от самого запретного пространства, и они погибли, защищая трубу от амнионов. Вопросов становилось все больше и больше. Они требовали немедленных ответов. Капитан Юбикви отдавал приказы экипажу, но Мин не слушала его. Каждый ее нерв горел от желания догнать трубу. Порсон отыскал корабль через несколько минут после того, как каратель вышел из-под пространства. Труба по-прежнему передавала позывной сигнал. «Вот они, капитан!» – возбужденно вскричал штурман. Этот человек, пожалуй, был единственным на мостике, кто еще мог выражать какие-то эмоции. «Сигналят, как миленькие! Находятся точно в расчетной точке!» Многие из вахтенных офицеров облегченно вздохнули. Капитан Юбикви выпрямился в кресле. «Слава богу!» – прошептала Байдл. «На этот раз Господь действительно нам помог!» – грубовато добавил Глессон. Петрис подпер кулаками подбородок. Его голова клонилась к клавиатуре. Мин натянула ремни безопасности, пытаясь рассмотреть экраны пульта. Последняя серия уклоняющих маневров наградила ее тошнотой и легким головокружением. Нервы нетерпеливо подергивались. В душе она жаждала ускорений. Порсон нахмурился. «Что за ерунда?» – возмутился он. «У них было куча времени, чтобы снова войти в подпространство. Даже если им требовался отдых, они его получили». Причем предостаточно. Тем не менее, труба летит в том же направлении, которое избрала в системе массива 5. Помолчав, он добавил. «Каратель движется быстрее, чем они. При такой скорости мы догоним их через 2 часа». Когда Долфин просчитал варианты, его глаза расширились. «Они ожидают нас?» – спросил он у Мин. «Она хотят, чтобы мы их поймали? После всего, что произошло?» Мин уклонилась от ответа. Повернувшись к Порсону, она уточнила. «Доложите о состоянии трубы. Она использует импульсный двигатель?» Мин проглотила мрачное предчувствие. «Их корабль держит нас на луче прицела?» «Труба сканирует нас, директор», — ответил Порсон. «Ее команда знает, что мы здесь. Но они не используют прицел». Он прочистил горло и посмотрел на капитана Юбикви. «Честно говоря, я вообще не уверен, что это труба. Корабль находится в расчетной точке. Он того же размера. Но они почти ничего не излучают. Насколько я могу судить, оба их двигателя полностью заглушены. Они не ускоряются? Они не изменили курс?» Труба вылетела из системы массива 5, прошла в подпространстве расстояние в 1,5 световых года и остановилась. Прежде чем Мин успела задать вопрос, в беседу вступила Крей. «Капитан, все точно. Это труба. Она по-прежнему транслирует свое сообщение. То же самое от вектора Шейхида. Мы начали принимать его, как только восстановили связь. Однако оно предназначается не нам. Сообщение передается в нескольких диапазонах. Команда трубы не контактирует с нами». «В нескольких диапазонах?» – задумчиво повторил Долфин. «Какой от этого толк в межзвездном пространстве? Никто не услышит». Затем он быстро спросил. «Порсон, мы здесь одни? Поищи другие корабли. Меня особенно интересует завтрак налегке». Офицер сверился с экранами сканера. «Ответ отрицательный, капитан. Никого тут нет. Только мы и труба». Он пожал плечами. «Конечно, я слеп на один бок. Во время боя и при пожаре каратель потерял несколько сенсоров. Однако Петрис сохранил осевое вращение. Это дает нам полный охват пространства». «Если бы мы имели компанию, то уже знали бы об этом. Легкое центробежное вращение крейсера вызывало у Мин тошноту. Содержимое желудка настойчиво просилось наружу. Сергей Петрис совершил еще одно чудо. Несмотря на вращение карателя, он вывел их точно к трубе». Капитан издал шипящий вздох. Впервые за долгие часы он позволил себе небольшую демонстрацию усталости. Его тело обмякло в кресле. Прикрыв почерневшие веки, он удовлетворенно проворчал. «Вот и хорошо. Глессон, держи их на мушке. На тот случай, если парни захотят нас удивить. Заряди-ка плазменную пушку». «Есть, капитан», — ответил стрелок. «Будет исполнено». «Так, отлично. Значит, мы одни. Только они и мы». Казалось, что Долфин думал вслух. «Пока все хорошо. И труба не собирается удирать от нас. Это меняет дело. Судя по всему, они заглушили двигатели, как будто хотят сдаться. С другой стороны, они не выходят на связь. Устав от бездействия, Мин нетерпеливо сказала: «Давайте проявим инициативу. Я хочу обратиться к команде трубы». Доуфин хмуро покосился на нее. «Минутку», — ответил он. «Сначала я должен позаботиться о своем экипаже». Капитан нажал на кнопку интеркома и объявил по всему кораблю, что крейсер готов восстановить внутреннее вращение. Его поступок граничил с дерзостью, что еще больше усилило ожидание предстоящих проблем. Но Мин, несмотря на нетерпение, заставила себя одобрить эти действия. Люди карателя истомились по нормальной силе тяжести и возможности передвигаться по кораблю. Многие из них не были в туалете 12 часов. Доуфин не рискнул начать вращение до входа в контактное поле. Смещение ядра могло сбить судно с курса на сотни тысяч километров. Пока его предупреждение транслировалось по внутренней связи, Юбикви приказал второму пилоту явиться на мостик и сменить Петриса. «Спасибо, капитан», – прошептал Сергей. Он был близок к обмороку. «Нет, дружище, это тебе спасибо», – ответил Доуфин. Несмотря на усталость, он повысил голос и громкий бас заполнил помещение. «Говоря от всей команды, я хочу поблагодарить тебя за хорошую работу. Ты был не просто молодцом, ты был лучшим из нас. Если мы выберемся из этого пекла, то я и директор Донор устроим тебе самую шумную, хмельную и чертовски сентиментальную вечеринку, которую ты когда-либо видел». Он бросил быстрый взгляд на Мин. «И я лично отдам под трибунал любого, кто не напьется до коматозного состояния». Глессон усмехнулся. Крей и Порсон захлопали в ладоши. Несмотря на испуганный вид или благодаря пережитому страху, Байдл громко засмеялась. «Спасибо, капитан», — еще раз повторил Сергей. Его глаза потемнели от нервного истощения, но он выдавил из себя слабую улыбку. «Черт», — со злостью подумала Мин. «Кончай свои нежности, Доуфин. Мне нужно поговорить с трубой». Парадоксально, но одновременно с этим она восхищалась капитаном карателя. Его забота о команде была абсолютно искренней. Мин была убеждена, что если бы он приказал своим людям последовать за ним через врата ада, они бы тут же подчинились ему. Трансляция его сообщения закончилась. Сегменты корабля начали медленно вращаться вокруг ядра. Через несколько секунд Мин почувствовала давление на барабанных перепонках. Ее обострившиеся чувства отметили боковое смещение, а затем сила тяжести вступила в свои права. Казалось, что внутренности живота сместились и вернулись туда, где им полагалось быть. Люди вокруг Мин облегченно вздыхали и постановали. «Однако с вечеринкой придется подождать», — продолжил капитан, обращаясь к Петрису. «Так что можешь убираться с мостика. Эммет сменит тебя через пару минут, а мы пока обойдемся без пилотов». «Слушаюсь, капитан». Петрис вяло отстегнул ремни и поднялся на ноги. Его колени подогнулись. Он ухватился рукой за консоль, восстановил равновесие и, шатаясь, направился к трапу. Мин сохраняла неподвижность. Ей хотелось встать и потянуться, избавиться от покалывания в мышцах и напряжения в нервах. Она бы с радостью подошла к пульту связи и приказала Крей соединить ее с трубой. Но, подчиняясь самодисциплине, Мин продолжала сидеть в кресле и сдерживать нараставший гнев. Она даже не расстегнула ремни безопасности. «Сначала я должен позаботиться о своем экипаже». «Если вы не против, капитан», — сардонически сказала она, — «мне хотелось бы поговорить с трубой». «Я не забыл об этом», — повернувшись к ней, ответил Доуфин. «Однако прежде нам нужно прояснить наши позиции». Капитан не делал усилий, чтобы скрыть усталость. Но он, казалось, черпал силу из нее. Усталость питала его непокорную ярость. «Чуть раньше мы дразнили аллигатора своими задницами. Затем мне было приказано отпустить подбитого врага. Но я до сих пор ощущаю, как кто-то жует мои ляжки». «Вот и началось», — подумала Мин. Доуфин Юбикви решил вывалить на нее обещанные проблемы именно в тот момент, когда вся их миссия зависела от контакта с трубой. «Ладно, черт с ним». «После того, как вы присоединились к нам, мы стали свидетелями странных интриг», — продолжил Юбикви. «Это прямо ад какой-то. Ник Сокорса, предположительно работавший на бюро по сбору информации, оказался единственным человеком в космосе, который обладал иммунным лекарством против мутагенов. Однако по какому-то чудесному стечению обстоятельств сотрудники бюро, узнав о присутствии Сокорса на борту трубы, заключили контракт с завтраком налегке, чтобы это пиратское судно уничтожило полицейский скаут. Стоит ли удивляться тому, что Сокорса обзавелся собственным генетиком, на случай, если ему захочется проанализировать формулу лекарства? Возможно, это и объясняет желание Хэш или Буола избавиться от трубы. В басе капитана появились нотки язвительности. К сожалению, в отличие от нас, директор Диос руководствуется другими страницами Кодекса поведения полиции. Пока Хэш или Буол старался уничтожить крейсер, глава полиции приказал нам снабдить Сокорса приоритетными кодами киборга. Фактически он отдал трубу в руки Сокорса. Юбикви брезгливо поморщился. И что нам думать после этого? Естественно, мы были смущены. Но чем дальше, тем хуже. К нашему удивлению, Сокорса посетил нелегальную лабораторию. И когда мы вновь увидели трубу, Вектор Шейхид уже транслировал эту чертову формулу. Неужели Сокорса изменился? Неужели он стал филантропом? Он, преступник и агент под прикрытием, решил разделить свое знание со всеми людьми, причем совершенно бескорыстно? Затем труба вдруг заглушила двигатели. Мы гнались за ней от самого запретного пространства, а теперь она, о чудо, ожидает нас. Мин сжала кулаки, сохраняя самообладание. Дольфину явно не хватало контроля над собой. Он глубоко вздохнул, собирая и фокусируя свой гнев, после чего продолжил обличительную речь. В какой-то момент завтрак налегке исчез. Очевидно, директор Лебуол разорвал контракт с пиратами, заподозрив, что Сокорса намерен сделать его секрет достоянием гласности. Мои слова имеют смысл, не так ли? Особенно если учесть, что когда об этой афере узнает совет, директор Лебуол будет осужден за должностные преступления и проведет остаток жизни в тюремной камере, как человек, предавший не только полицию, но и весь человеческий род. Юбикви сердито пожал плечами. Тем временем амнионы совершали акт вторжения. По мнению Термопайла, они уже имели формулу Шейхида. Впрочем, если это не так, то теперь она у них точно имеется. Амнионы узнали о ней из сообщения, которое транслирует труба. Мин напряглась. Она не нуждалась в напоминании о том, насколько важным было ее решение. Конечно, их выход из сражения с амнионским кораблем мог иметь серьезные последствия для всего человечества. Тем не менее, она верила, что на кону стоит нечто большее, чем формула Шейхида, и она действовала, исходя из этого убеждения. Капитан Юбикви сделал видимое усилие успокоиться. Он откинулся на спинку кресла и смягчил свой инквизиторский тон. «Не могли бы вы объяснить, что происходит? Я боюсь, что не вынесу новых сюрпризов». Мин хотела огрызнуться. «Ах, тебе не нравятся сюрпризы?» «Ты самодовольный сукин сын!» «С чего ты вдруг решил, что меня волнуют пределы твоей выносливости?» Мин тут же подавил этот импульс. Несмотря на нетерпение, опаляющие нервы, она понимала капитана Юбикви. Он не беспокоился о том, что амнионы могли унести с собой формулу Шейхида. Дольфина больше тревожили отношения с экипажем, его моральный авторитет, который позволял ему рисковать их жизнями. «Хорошо, капитан», — ответила она. «Я скажу вам, что происходит. Сразу после того, как вы сообщите мне, о чем говорилось в послании директора Диоса, которое мы передали трубе». Текст был ясен. «Исааку от Уордена Диоса. Приоритет Габриэль. Покажите это сообщение Нику Сокорса». Однако в структуре письма имелся машинный код, который следовало расшифровать. Дольфин негодующе поморщился. «Черт возьми, Мин!» — возмутился он. «Вы же знаете, что у моих людей не было времени на взлом кода. Они участвовали в битве». Мин спокойно встретила его взгляд и безжалостно сказала. «Очень плохо, капитан. Именно там находятся ответы на все ваши вопросы». Дольфин оскалился в бунтарской усмешке. Оглянувшись через плечо, он окликнул связистку. «Крей!» Расшифровка кодов входила в ее обязанности. «Да, капитан», — ответила женщина, не сводя глаз с экранов пульта. «Как вы правильно сказали, у нас не было времени, но прежде чем каратель вступил в битву...» Она нашла те данные, которые искала, указала рукой на экран и посмотрела на Дольфина. «Мы настроили программу на проверку кода и перевели ее в автоматический режим. Она работала все это время. Возможно, уже есть какие-то результаты». Крей неуверенно взглянула на Байдл. Та возбужденно прокричала. «Я проверю!» Она быстро защелкала по клавишам. Слишком быстро. Прикусив губу, Байдл убрала несколько ошибок и вновь набрала серию команд. «Результаты действительно имеются», — объявила она. «Компьютер проверил текст. Ему не удалось расшифровать машинный код, но он опознал в нем особый язык программирования». Такие коды обычно используются для написания инструкций, применяемых в программных ядрах. «О боже!» — Мин затаила дыхание. «Уорден Диос, ты гений!» При иных обстоятельствах или в другой жизни она издала бы победный клич, но теперь, пока ее сердце пылало как импульсный двигатель, а нервы походили на нити накаливания, она оставалась неподвижной. Конечно, язык программирования, код, скрытый под простыми фразами, которые предавали Энгуса, Морн и все человечество. Интуитивно она понимала поступок Уордена. Благодаря этому закодированному и упреждающему удару он переиграл Хэшели Буола, Ника Сокорса и Холта Фестнера. Мин начинала чувствовать то будущее, за которое боролся Диос. Оно принимало осязаемую форму и становилось реальным для нее. «И вы называете это ответом?» – ворчливо спросил Долфин. «Да, я так это и называю», – решительно ответила она. «Хотя мне по-прежнему не ясно, что случилось с завтраком налегке». Возможно, Хэши утратил свои полномочия, когда труба, транслируя сообщение Шейхида, появилась в астероидном рое. Тем не менее, мы многое узнали о происходящем на борту трубы. «Узнали?» — беспомощно пролепетал Юбикви. «Что именно?» Мин вытерла со лба горячий пот. Директор Диус перепрограммировал Энгуса Термопайла. Она была уверена в этом. В том же сообщении, которое наделяло властью капитана Сокорса, он передал Термопайлу новые инструкции, новые приоритетные коды. Это игра Уордена Диоса. И в чем ее смысл, не унимался Долфин, его тон выражал раздражение. Зачем он тогда давал Сокорса приоритетные коды, если на самом деле хотел изменить их? Мим покачала головой. Это не наше дело. Ей не требовалось долгих размышлений, чтобы догадаться об истинных причинах такого маневра. Уорден Диос вел тайную борьбу с драконом. «Смысл в том, что это игра директора Диоса», — сердито объявила она. «Здесь дергает за ниточки глава полиции концерна рудных компаний. Вот почему Уорден послал ее на борт карателя. Он хотел быть уверенным, что эта игра пойдет по его правилам». «Он не раскрыл мне своих намерений. Вы собираетесь оспаривать его поступки?» Она бросала прямой вызов капитану Юбикви. «Вы хотите обвинить его в том, что он нарушает клятву и служебный долг?» «Нет. Долфин не собирался делать таких заявлений. Она видела это по его лицу. Агрессивность капитана таяла, как нагретый парафин. Он, как и Мин Доннер, много лет находился под чарами Диуса. Юбикви пошел бы за ним в глубины ада с такой же готовностью, как и вся команда карателя». Он поднял руки, признавая поражение. «Тогда, я думаю, нам лучше узнать, что происходит на борту трубы». В его глазах сверкнули искры юмора. «Иначе директор Диус отъест мне то место, которое едва не сживал аллигатор». «Наконец-то!» Мин торопливо расстегнула ремни, вскочила с кресла и направилась к пульту связи. К тому времени Крей уже включила передатчик и навела луч антенны на трубу. «Мин». Директор подразделения специального назначения вызывала трубу около 15 минут, используя различные увещевания и предупреждения. Одним словом, все доступные рычаги воздействия, кроме приоритетных кодов Энгуса. Затем она отказалась от дальнейших попыток выйти на связь. Крейсер не отвечал. Любые объяснения, которые она могла придумать, вызывали в ней злое отчаяние. Люди трубы не доверяли ей. Или они погибли. При бегстве из астероидного роя скаут мог развить слишком большое ускорение и тем самым вызвать гибель экипажа. В этом случае сканер остался бы активным. Сообщение Шейхда транслировалось бы автоматически. Черт. А двигатели отключились бы при выходе корабля из-под пространства. «Продолжайте вызывать трубу», — мрачно велела она связистке. «Или просто повторяйте запись моего обращения. Это все, что мы можем сделать». «Будем надеяться, что они живы и в конце концов ответят нам». «Слушаюсь, директор». Крей тут же приступила к работе. Мин повернулась к капитану. «Долфин, когда мы поравняемся с крейсером?» «И уравняем скорости, я думаю, вам хотелось бы попасть к ним на борт». Мин кивнула. «Чертовски верно. Она должна была попасть на борт трубы. Капитан Юбикви отослал ее вопрос пилоту, который сменил Сергея Петриса. «Эммет?» Эммет был крепким парнем с округлым лицом и неестественно бледной кожей. Его медлительные манеры создавали впечатление, что он не ровня Петрису. Тем не менее, он неплохо знал свою работу и уже выводил на экран командного пульта необходимую информацию. «Все зависит от того, как мы будем тормозить, капитан. Догнать трубу не проблема. На этой скорости мы поравняемся с ней через полтора часа. Но если вы хотите уравнять скорость и перейти на ее борт, то нам потребуется торможение». «При больших перегрузках каратель может развалиться на части», – проворчал Долфин. «Так что лихо тормозить не будем». «Я учел такую возможность, капитан», – рассудительно ответил Эммет. «При 2G мы состыкуемся с трубой через 2 часа», – он взглянул на хронометр. «Для этого нам нужно начать торможение через 78 минут. Удвоение эффективной массы тела в течение 42 минут». Они могли выдержать это. Они переносили и худшее, причем совсем недавно. Долфин поднял брови и посмотрел на Мин. «Вас устроит такой срок?» Она угрюмо кивнула. «Только наблюдайте за ними. Мы должны быть готовы к любым сюрпризам». «Я не спущу с них глаз», — пообещал ей Порсон. «Эммет, действуй», — велел капитан Юбикви. Немного подумав, он включил интерком и сообщил команде, что у них имеется 78 минут до начала торможения. За это время им следовало принять пищу, облегчиться и закончить пересменку. Чтобы снять напряжение и расслабить затекшие мышцы, Мин прошлась по мостику. Разминая руки и ноги, она настраивала себя на самое худшее, на то, что найдет мертвыми Морн, Энгуса и Вектора. Несмотря на самоконтроль, развитый годами экстремальных действий, директор Доннер восприняла внезапный треск динамиков, как удар парализатора. «Каратель!» – донесся тихий женский голос. «Это труба». «Мы слышим вас! Прием!» Скаут находился слишком близко, чтобы объяснять такой плохой прием статическими помехами или затуханием сигнала. Скорее всего, женщина стояла далеко от микрофона. Ее голос в динамиках создавал впечатление, что она с огромной неохотой отвечала на запрос карателя. Крей инстинктивно потянулась к пульту, но капитан Юбикви остановил ее резким жестом. «Пусть это сделает директор Доннер». В его басе промелькнули нотки предостережения. Мин взглянула на ближайший хронометр. До торможения оставалось 31 минута. Быстро подойдя к пульту связи, она облокотилась на консоль и придвинула к себе включенный микрофон. «Труба, это руководитель подразделения спецназа Мин Доннер. Я нахожусь на борту крейсера полиции концерна «Каратель», которым командует капитан Долфин Юбикви. Мы слышим вас». Испытывая комплекс сложных чувств, она добавила. «Мы рады, что вы живы. С кем я говорю?» Наступила небольшая пауза, и вновь она объяснялась не расстоянием, а нерешительностью женщины. Через несколько секунд из динамиков донесся ответ. «Директор Доннер, я лейтенант Морн Хайленд». Морн была жива. После стольких испытаний, вопреки чудовищным замыслам против нее, несмотря на тот факт, что Нику Сокорса была дана власть над Энгусом. Чтобы успокоиться, Мин Доннер сжала рукоятку оружия. Внезапно она поверила, что все может измениться к лучшему, что полиция и человечество сбросят Иго Дракона, и Ворден Диус победит. Пламя веры придало ей силы. Однако Мин ничем не показала всплеск своих эмоций. В ее тоне проявлялась только властность. «Кто еще находится с вами, лейтенант Хайленд? Где капитан Сокорса? Я думала, что именно он командует судном». Морн не торопилась отвечать. Боялась или не верила Мин? Скорее всего, не верила. Она имела причины для подозрений. Много причин. Когда динамики вновь зазвучали, ее голос стал громче и чище. Наверное, она придвинулась к микрофону. «Не сочтите мои слова за дерзость, директор Доннер», — сказала Морн. «Но прежде я хотела бы задать вам свои вопросы». «Дерзость?» — прошептал Долфин. «Она хоть понимает, с кем разговаривает?» Мин сделала вид, что не заметила его возмущения. Ее внимание было приковано к голосу Морн. «Когда мы оставили систему массива 5, вы вступили в бой с Затишьем. Я имею в виду амнионский военный корабль. Что с ним случилось?» «С Затишьем?» — повторил Долфин. «Наконец-то мы получили идентификацию. Байдл, занеси это в файл. Добавь к нашим записям о сторожевике. В штабе могут посчитать это полезным». «Слушаюсь, капитан», — тихо ответила системотехник. «Лейтенант Хайленд», — ответила Мин. «Я готова сделать для вас небольшую уступку. После того, что вам довелось пережить, Вы, конечно, заслуживаете особого отношения. Но мне нужны ответы. Где капитан Сокорсо?» Ей показалось, что Морн отошла от микрофона. Ощущение было почти осязаемым. Хайленд не отключила канал связи, а просто удалилась из зоны слышимости. Может быть, она хотела посоветоваться с кем-то? Уточить дальнейшую линию поведения? Неужели Морн собиралась торговаться с руководителем спецназа? И что она имела для такой торговли? Когда лейтенант Хайленд вернулась, ее ответ был сухим и неприветливым. «Ник Сокорсо погиб», — затем она без видимых причин добавила, — «как и Сип Макерн». «Погиб?» — это многое объясняло и поднимало новые вопросы. Ник получил приоритетные коды термопайла. Кто мог перехватить власть над киборгом полиции, чтобы убить Сокорсо? Однако Мин решила отложить этот вопрос. «Я позже расспрошу вас о том, как он умер. Тебе придется рассказать мне, почему ты говоришь от лица всей команды. По какой причине Энгус позволил кому-то другому управлять его кораблем?» «Сначала отвечу на ваш вопрос. Амнионское судно уцелело. Нам пришлось выбирать между погоней за вами и возможностью добить затишье. Когда мы входили в подпространство, амнионы улетали из системы. Их курс не раскрывал какого-то определенного места назначения». На фоне помех чей-то хриплый мужской голос прорычал проклятие. Морд молчала. «Прекрасно», — прошептал Юбикви. «Теперь нам ясно, что она не одна на борту. Морд могла убить Сокорсо и Сиба Макерна, но кто-то принял ее сторону. Вы узнали голос? Это термопайл?» «Возможно, он, а может быть и нет. Мин не могла сказать наверняка». Подождав около 10 секунд, она настойчиво окликнула. «Лейтенант Хайленд!» Голос Морн тут же вернулся в динамике, перепрыгнув через брешь между кораблями. «И вас не волнует, что затишье услышало сообщение Вектора? Вас не волнует, что амнионы унесут его с собой в запретное пространство?» «Конечно, волнует». Тон Мин сочился едкостью, как кислота. «Я руководитель подразделения спецназа, если вы забыли. Черт возьми!» «Однако затишье не является моей единственной проблемой». «Вы имеете в виду нас?» Голос Морн стал отрешенным, словно она говорила сама с собой. «Да, мы слишком опасны для вас. Я знала, что нам грозит беда, но она хуже, чем я думала». «Опасны?» Руководитель спецназа догадывалась, о чем говорила Морн, однако она оставила ее слова без комментариев. «Наша ситуация может усложниться», — продолжила Мин. «Своей второй проблемой я считаю корабль «Завтрак налегке». У него имеется контракт на ваше уничтожение. Вы встречались с этими наемниками?» Последовала еще одна пауза, еще один период сомнений. Мин хотела закричать, но она лишь стиснула зубы. Капитан Юбикви склонился вперед, словно это могло побудить Морм к ответу. Крей нахмурилась. Глессом барабанил пальцами по краю пульта, как будто ему не терпелось открыть стрельбу. Наконец, в динамиках раздался голос Морм. «Завтрак налегке уничтожен. Мы встретили его в рое. Энгус разрушил его сингулярной гранатой». «Капитан», — возбужденно прошептал Порсон, — «это та самая кинетическая аномалия, отголоски которой мы приняли. Директор Доннер была права». «Спасибо, что напомнил», — с язвительной усмешкой ответил Долфин. Досада Мин прокралась в голос. «Черт бы вас побрал, Морн Хайленд! Вы слишком лаконичны. Вроде бы и ответили на вопрос, но ничего не сказали». Ей хотелось спросить, сингулярной гранатой? Как же это ему удалось? Но она предостерегла себя, воспринимая ее слова проще, не отвлекайся. Мин отбросила прочь свою злость. «Хорошо, лейтенант, о завтраке налегке мы поговорим позже. Расскажите о себе. Какие у вас потери, кроме капитана Сокорсо и Сиба Макерна? Почему вы в дрейфе? Кто на самом деле командует кораблем?» Морн ответил очередным молчанием, которое сводило с ума. Мин ударила кулаком по консоли, пусть небольшой, но все же выход напряженности. «Подумай только, как ваш лейтенант не доверяет старшим офицерам», — сухо заметил Долфин. Мин метнула на него сердитый взгляд. «Это мы дали Сокорсо приоритетные коды киборга», — тихо ответила она. «Фактически мы снова отдали ее подонку, и только для того, чтобы Ник осуществил один из пакостных планов Хэши». «Какого доверия вы теперь требуете?» «Хороший вопрос», — капитан Юбикви оперся на подлокотник кресла. «Вы назвали это игрой Уордена Диуса, Думаете, Морн знает, на чьей она стороне? Вы думаете, они с киборгом догадываются о том, что директор Дилус хочет сделать с ними?» Мин промолчала. Она ждала ответа Морн. Динамики доносили лишь шепот статических помех. «Директор Доннер», — послышался в динамиках печальный голос Морн. «Что вы хотите сделать? Ваш крейсер держит нас на прицеле. Вы собираетесь открыть огонь?» Руководитель подразделения специального назначения проглотила страстные возражения. Чтобы скрыть эмоции, она мрачно огрызнулась. «Все зависит от вас. Если вы попытаетесь удрать, мы начнем стрельбу из пушек». «За кого ты меня, черт возьми, принимаешь?» Морн ответила без задержки. Ее голос был решительным и спокойным. «Мы не можем удрать. У нас неисправны двигатели». Она по-прежнему умудрялась не говорить о том, что интересовало Мин. Капитан Юбикви быстро посмотрел на штурмана. Порсон пожал плечами. «Похоже, это правда, капитан. Я не вижу ничего подозрительного. Их двигатели мертвы, а пушка не заряжена». «Что, если они замышляют хитрость?» – тихо предположил Долфин. «Нарочно отключили двигатели в надежде на холодный старт». На этот раз паузу сделала Мин Доннер. Ей хотелось услышать мнение офицеров. Порсон смущенно развел руками. «Я не представляю, что это им даст, капитан. При холодных дюзах работа импульсного двигателя будет нестабильной. Скаут сможет маневрировать, но для разгона ему понадобится вдвое больше времени. Мы догоним его, что бы он ни делал». «Труба на дистанции выстрела, капитан», — добавил Глессон. «Я вряд ли промахнусь по ней, даже если очень захочу». «Не хвали себя раньше времени, стрелок», — строго предупредил Юбикви. «Возможно, Морн Хайленд говорит нам правду. В космосе бывает всякое. Байдл, что скажешь об их брешь-двигателе? Они могут войти в контактное поле, если воспользуются холодным стартом?» Глаза девушки расширились от ужаса. Она нашла эту идею пугающей. «Нельзя входить в подпространство при нестабильном импульсном двигателе», — торопливо ответила системотехник. «Если генератор поля не создаст надежного запаздывания фаз, корабль не сможет восстановиться в реальном космосе». «Капитан, мы догоним их при любом раскладе», — заверил Порсон. Мин решила, что услышала достаточно. Она придвинула к себе микрофон. «Лейтенант Хайленд, послушайте меня. Мы так вряд ли о чем-нибудь договоримся. Давайте поступим иначе. Вы пережили много страданий и вполне резонно перестали доверять своим начальникам. Я это понимаю и не хочу усложнять ситуацию. Скажите, на каких условиях вы могли бы вести конструктивный диалог?» «Скажи, что надо сделать, чтобы ты не боролась со мной». Морн задумалась, но только на пару секунд. Ее ответ был четким и понятным. «Отключите луч прицела», — сказала она. «Разрядите плазменную пушку. Прекратите обращаться с нами, как с врагами». Мин вздернула подбородок, словно почувствовала острую боль. Она посмотрела на капитана, ожидая от него возмущенных слов. Однако Долфин шутливо округлил глаза. «Это мы относимся к ним как к врагам?» — с показным удивлением проворчал Юбикви. «Посмотрела бы она на нас, когда мы гуляем в порту». Жар в ладонях Мин стал резким, как сирена. Он предупреждал ее о большой проблеме. Конфронтация Морн не имела смысла. При неисправных двигателях труба была обречена на гибель. В такой ситуации ни один разумный человек не стал бы торговаться со своими спасателями. Или Морн действительно обладала чем-то важным и пригодным для обмена? Скрывая неуверенность, Мин повернулась к Долфину и властно приказала: «Сделайте это, капитан!» Юбикви демонстративно вздохнул, но спорить не стал. «Глессен, ты слышал директора Доннер? Убери луч прицела и разряди оружие. По крайней мере, нам больше не нужно тревожиться о завтраке налегке». «Есть, капитан», — разочарованно ответил стрелок. «Порсон, я на тебя надеюсь», — продолжил Долфин. «Если этот чертов кораблик выпустит из дюз хотя бы одну вспышку, сразу докладывай мне». «Глаз с него не спущу», — заверил капитана штурман. Мин снова склонилась над микрофоном. «Мы выполнили вашу просьбу, лейтенант», — сердито сказала она. «Прошу вас взглянуть на экраны сканера. Убедитесь, что я говорю вам правду». В течение 30 секунд из динамиков вырывался лишь шум помех. Молчание казалось зловещим и лишенным жизни. Затем Морн ответила. «Благодарю вас, директор Доннер». В ее голосе чувствовалось облегчение. Она смущенно добавила. «У меня есть еще одно пожелание». «Нет, лейтенант Хайленд», — возразила Мин. «Теперь моя очередь». Она хотела быть предупредительной, но ее терпение подходило к концу. Неприкрытая подозрительность Морн оскорбляла главу спецназа, хотя она и знала, что в чем-то заслуживала такого отношения. «Я сделала жест доброй воли Пора, и вам ответить тем же. Затем мы обсудим ваше следующее требование». «Я слушаю вас», — со вздохом сказала Морн. Скрипнув зубами, Мин приказала. «Прекратите передавать формулу вектора Шейхида», — Морн присвистнула. «То ли от возмущения, то ли от испуга». Мин снова услышала, как далекий мужской голос прорычал проклятие. Долфин поднял бровь, посмотрел на начальницу и что-то прошептал. Похоже, он не ожидал от нее такой резкости. Он был занят нуждами корабля и не понимал, какие силы стояли за нынешней ситуацией. Голос Морн показался острее ножа. Из динамиков хлынула безжалостная злость. «Странно, но я не удивляюсь. Вы прятали это лекарство с тех пор, как его разработали ученые. Вы остановили иммунные исследования Интертеха и заперли антимутаген в своих бронированных сейфах. Ваши агенты использовали его в операциях прикрытия. Однако вы никогда не отдадите лекарство людям, потому что оно может напугать амнионов и дать им сигнал к отступлению». Мин попыталась перебить ее, но Морн настойчиво продолжала. «А если амнионы отступят, полиция концерна потеряет свою важность. И тогда люди начнут задавать вам вопросы». «Прекратите, лейтенант Хайланд», — приказала Мин. «Вы можете обвинять в этом бюро по сбору информации. Я же командую спецназом и не играю в такие игры». Она не играла бы даже в игры Ордена, если бы он не попросил ее. «Клянусь вам честью, что я не собираюсь препятствовать трансляции сообщения Шейхида. Даже если бы директор Диос приказал мне подавить его, я не смогла бы это сделать. В Elder Industrial приняли вашу передачу, и теперь формулу лекарства уже не утаишь». Мин верила, что Уорден не отдал бы такой приказ, но даже если она ошибалась, его здесь не было. «Тогда почему?» – начала спрашивать Морн и вдруг замолчала. «Потому что он чертовски громкий», – ответила Мин. «Его могут услышать враги. Вы сказали, что завтрак налегке разрушен. Прекрасно. Надеюсь, вы говорите правду. Однако сообщения могут перехватить другие нелегалы. Что помешает им слетать к амнионам за наградой? Что, если затишье где-то рядом и пытается найти ваше судно? Мы получили серьезные повреждения, лейтенант. Каратель не сможет защитить вас от сторожевика. Мы не в состоянии выдержать еще один бой». Она помолчала, а затем авторитетно посоветовала. «Отключите его. Немедленно отключите. Не заставляй меня врываться к вам на борт с оружием. Не заставляй меня брать тебя в плен. Ты не заслуживаешь такой участи». Долфин кивнул, показывая Мин, что он согласен с ее доводами. Осмотрев мостик в поисках тех, кто мог принять сторону Морн, он на всякий случай заметил. «Я того же мнения». Ожидая ответ, Мин сжимала рукоятку оружия. Когда Морн заговорила, ее голос казался ужасно далеким. Возможно, она перешла на шепот. «Директор Доннер, вы помните моих родителей?» – спросила она. Глаза Мин расширились. «Что? Твоих родителей?» Она тут же вспомнила их. Руководитель спецназа не обладала эйдетической памятью Хэши. Прежде она плохо запоминала имена и лица. Чтобы ненароком не обидеть своих людей, она компенсировала этот недостаток долгими тренировками. Годы усилий не пропали даром. Она больше не забывала имен и лиц своих подчиненных. Они прочно врезались в ее ум. Морн решила проверить ее, правда, каким-то непонятным образом. Однако Мин не колебалась подобно в ситуациях. «Вашим отцом был капитан Дэвис Хайланд. Он командовал эсминцем полиции «Повелитель звезд». Погиб вместе с кораблем, когда выслеживал Энгуса Термопайла в поясе рудной станции. Наверное, в его смерти вы вините себя. Ваша мать, Брайони Хайланд, служила вторым стрелком на крейсере «Непреклонный». Она погибла, спасая корабль во время стычки с нелегалами, вооруженными сверхсветовой протонной пушкой. Когда вы были ребенком, я лично передала вам ее знаки отличия, ордена и медали». Мин сверилась с памятью, она не любила обязанности, которые падали на ее плечи при гибели сотрудников. По этой причине она всегда выполняла их сама. «Насколько я помню, вы отказались принять их от меня. Вы были так сердиты, что отвергли мою помощь и заботу». «Что-нибудь еще? Или это все, что ты хотела услышать?» Из пустоты донесся голос Морн. «Я знаю, что они вам доверяли». Крей поправила наушники. Она не смотрела на Мин. Ее взгляд был нацелен на экраны пульта. Внезапно она подняла голову. «Капитан, труба подчинилась. Они отключили сигнал». Мин хотела облегченно вздохнуть и внезапно поняла, что вообще не чувствует облегчения, Наоборот, жар в ее нервах стал еще сильнее. Интуиция предупреждала ее об опасности, которую она не могла определить. Недаром тревога сверлила ее сердце. Стоп! Какая еще опасность? Двигатели трубы были неисправны. Скаут не мог зарядить орудие, а сигналы других кораблей в этом секторе пространства отсутствовали. Но почему Морн так легко уступила при ее тотальном недоверии к полиции? Энгус уничтожил их сингулярной гранатой. Если он был способен на это, то мог сделать и что-нибудь похуже. Хотя нет, термопайл не посмеет, мрачно подумала Мин. На таком расстоянии сингулярность уничтожит не только каратель, но и трубу. Команда крейсера пробивала себе путь от малого Танатоса не для того, чтобы погибнуть. Они транслировали сообщение в акцине-бюро, однако это не было преступлением. И они не наносили никакого ущерба кораблям полиции. Мин посмотрела на Долфина. Тот о чем-то размышлял и не делал никаких замечаний. Вся смена на мостике сохраняла молчание. Они знали о происходящем еще меньше, чем она. «Мы выполнили ваше требование, директор Донор», — сообщила Морн. «Теперь ваша очередь». Ей показалось, что в голосе лейтенанта Хайланд появились нотки испуга. Или это было еще одно проявление подозрительности? «Что вы хотите?» – спросила Мин. «Как долго ты надеешься выходить сухой из воды?» «Нас здесь шестеро», – ответила Морн. Ее голос, окрашенный мягким эхом, намекал на угрозу. «Мика и Сиро Васак, Вектор Шейхид, Дэвис Хайланд и Энгус Термопайл». Возможно, Морн действительно боялась. Однако она говорила без запинок и не уклонялась от конкретных ответов. «Я хочу, чтобы вы взяли нас к себе на борт». Тело Мин напряглось. Ее недоброе предчувствие усилилось. Байдел растерянно заморгала. Глессон захрустел костяшками пальцев, словно суставы заменяли ему оружие. Крей открыла рот от удивления. «Черт, и это все?» – проворчал капитан Юбикви. Он ухватился за края пульта и пригнулся вперед. «Да что с ней такое? Мы даже не выстрелили в этот жалкий корабль. Неужели я стал бы лететь за ними через половину Вселенной, чтобы затем бросить их среди звезд в беспомощном дрейфе?» Немного помолчав, он задумчиво добавил. «Она боится, что мы возьмем на борт только некоторых из них, а остальных оставим умирать. Неужели она думает, что мы так низко пали?» Мин молча отключила микрофон. «Я знаю, что вы имеете в виду», — сказала она Долфину. «Но я не понимаю, Морн. Чем больше она говорит, тем меньше смысла в ее словах. Чью волю она выражает? Кто на самом деле командует трубой? У кого теперь коды Энгуса? Неужели у Морн? Разве это возможно?» «Право решения по-прежнему за нами», — продолжила Мин, хотя ее нервы пылали от предчувствий. «У нас есть оружие и импульсный двигатель. Более того, мы знаем приоритетные коды Энгуса. В худшем случае она могла ввести его в стазис. Нам нужны эти люди. Они требовались Вордену Диусу. Если мы не возьмем их сейчас на борт, они могут предпринять что-нибудь безумное, равнозначное самоубийству». Долфин поднял руки, словно отрекался от ответственности. «Мин, вы руководитель подразделения специального назначения. Я только выполняю приказы. И в данный момент я вам не завидую. Решайте сами». Он тихо засмеялся. «А я за вашей спиной буду ныть и выражать свое недовольство». У Мин не было времени для шуток. Быстрым, почти кошачьим движением она включила микрофон. «Извините, что заставила вас ждать, лейтенант Хайланд». Несмотря на мрачные предчувствия, ее голос сохранял нейтральные тона. «Конечно, вы можете перейти к нам на борт. Ради этого мы и прилетели сюда. Только дайте нам время приблизиться и уравнять наши скорости. Мы используем присоски и подтянем ваш корабль к стыковочному блоку». «Потому что в нынешнем состоянии каратель не мог совершать более точные маневры». «Хорошо, мы подготовимся к этому», — сказала Морн, получив желаемый ответ. «Труба отключается от связи». Когда скаут закончил передачу, в динамиках остался только треск статических помех. Затем Крей закрыла канал связи. «Могу поспорить, что вы подготовитесь как следует», — прошептала Мин. Морн Хайленд была обычным лейтенантом, но она побывала на другой стороне ада и вернулась назад. Теперь она играла по своим правилам. Против Мин и Карателя, против Амнионов и Уордена Диуса. В потаенных недрах сердца Мин чувствовала испуг и гордость за свою подчиненную. Каратель подлетел к трубе и аккуратными тормозными толчками выровнял скорость с крейсером. До цели осталось 200 метров. Конечно, Сергей Петрис показал бы большее мастерство, но для использования присосок хватало и такой дистанции. Приняв расчет повреждения корабля и усталость команды, капитан Юбикви не стал рисковать и настаивать на дальнейшем сближении. Маневрирование могло усилить смещение внутреннего ядра крейсера. Это привело бы к поломке компенсаторов, скрежету усталого металла о металл и к временному сбою систем ориентирования, что, в свою очередь, могло вызвать столкновение с трубой. «Долфин» решил подтянуть скаут с помощью присосок. К трубе полетели магнитные гарпуны с прочными тросами из флексостали. Команда вспомогательного мостика, управляя миниатюрными соплами, подвела их к одному из воздушных шлюзов небольшого судна. По тросам пошел ток, создающий магнитную индукцию. Присоски надежно закрепились на корпусе, включились лебедки, и крейсер, как пойманная рыба, начал приближаться к карателю. Затем понадобилось время на позиционирование воздушных шлюзов. Когда они состыковались, захваты плотно сцепили их друг с другом. На мостик поступило сообщение о готовности, индикаторы статуса загорелись зеленым светом и в шлюз подали воздух. Капитан Юбикви со вздохом повернулся к интеркому. «Боцман!» – проревел он в микрофон. «Я знаю, твои люди устали. Но сейчас вы должны провести небольшую церемонию. Собери охрану у воздушного шлюза и устрой прием для наших гостей. Дай знать, когда они перейдут к нам на борт». Немного помолчав, он добавил. «Не забудь об оружии. Попроси ребят обойтись без угроз. Я, в принципе, не ожидаю каких-то проблем, но пусть наши гости знают, что мы готовы постоять за себя и свой корабль». «Все ясно, капитан». Молодой боцман постарался скрыть усталость, но это ему не удалось. Долфин хмыкнул и отключил микрофон. «Надеюсь, они не заставят себя ждать», — сказал он, обращаясь к Мин. «После их настойчивой просьбы об эвакуации с трубы это выглядело бы неприличным». Мин нетерпеливо шагала по мостику. Пока другие люди работали, руководитель спецназа маялась от безделья. На реплику Долфина она ответила пожатием плеч. Если бы она знала о планах Морн или Диоса, то подстелила бы соломку, а так ей приходилось полагаться только на удачу и собственную честь. «Похоже, с тактом у них все в порядке», — через пару минут произнес капитан. Он смотрел на схему, которая высвечивалась на одном из экранов командного пульта. «Они вошли в свой шлюз. Так-так. Перебрались на нашу сторону». Боцман открыл внутренний люк. Внезапно он поднял голову и быстро спросил у Порсона. «Мы по-прежнему одни?» «Сейчас каратель слеп на один глаз. Мы потеряли охват всего пространства. Чтобы состыковаться со скаутом, крейсеру пришлось прекратить вращение». «Я могу сканировать только половину зоны», — продолжил штурман. «И здесь нет других кораблей». Рот «Долфина» грозно изогнулся. «Глессен, заряжай орудие», — приказал он стрелку. «Возможно, завтрак налегке действительно погиб. Но я не верю, что затишье оставит нас в покое». Руки Глессена замелькали над клавиатурой. «Будет сделано, капитан». «Эммет», — рявкнул «Долфин». «Как только техники закрепят трубу, возобнови вращение. Нам нужен полный охват для сканера». «Есть, капитан», — ответил второй пилот. «Крей», — закончил Юбикви. «Поторопи вспомогательный мостик. Только пусть парни закрепят скаут как следует. Мы потащим его на станцию». Система техник потянулась к кнопке интеркома. «Уже выполняю, капитан». Юбикви хмуро осмотрелся, словно хотел убедиться, что ничего не забыл. Затем он устроился в гравитационном кресле и приготовился ждать. Мин боялась потерять самоконтроль. Временами она ловила себя на том, что скрипит зубами. Экипаж трубы задумал какую-то хитрость, она была уверена в этом. И ей хотелось понять, какой могла быть угроза. К счастью, ждать пришлось недолго. Через пару минут прозвучал сигнал интеркома. «Капитан, они здесь», — тихо доложил боцман. Долфин быстро включил микрофон. «Все шестеро?» «Да». Боцман помялся, а затем добавил более громким голосом. «Один из них, капитан Термопайл, рассердился на нас. Он говорит, что мы по-прежнему относимся к ним как к врагам. Ему не понравилось, что мы встретили их с оружием в руках». Брови Долфина выгнулись дугой. Он бросил взгляд на Мин. «Скажите, боцман, а что же он хочет?» «Он хочет, чтобы мы убрали охранников. Капитан Термопайл говорит, что они сами найдут дорогу на мостик». Мин автоматически отметила, что ее чувство опасности обострилось. Наделенный кибернетическими ресурсами и врожденной ненавистью, Энгус сам был сингулярной гранатой. Терпение Юбикви подошло к концу. «Он угрожал вам, боцман? Он упоминал о том, что сделает, если вы не выполните его просьбу». «Нет, сэр, он не угрожал. Просто вся их группа отказывается идти дальше». Долфим побарабанил пальцами по подлокотникам кресла. Он еще раз взглянул на Мин и спросил. «И что теперь, директор?» Она не колебалась. «Я хочу видеть этих людей. Я хочу видеть их лица, когда они будут общаться с нами». Долфим медленно кивнул. Он повернулся к интеркому и сказал. «Боцман, напомни им, что почетный караул – это дань уважения старшим офицерам дружественного судна. Передай капитану Термопайлу, что я уберу охрану, как только он и его товарищи предстанут перед директором Доннер. Затем приведи их на мостик. Если кому-то из них не понравился наш прием, они могут высказать свои претензии лично мне и руководителю подразделения спецназа». «Слушаюсь, сэр». Интерком замолчал. Байдл хотела задать какой-то вопрос, но не осмелилась сделать это без разрешения капитана. Стрелок Глессен сосредоточенно занимался проверкой корабельных пушек. Порсон сканировал пространство и тихо насвистывал сквозь зубы. Крей несколько раз приподняла плечи и опустила их, словно пыталась расслабить затекшие мышцы. Эта дежурная смена очень долго находилась под большим напряжением. Только Эммет сохранял безмятежный вид, как будто не находил причин для волнений. Долфин нацелил хмурый взгляд на Мин. «Что будем делать дальше?» Она пожала плечами. «Энгус предупреждает, что не даст нам давить на него. Он киборг и может постоять за себя. Или он хочет, чтобы мы так думали?» Мин сомневалась в правильности этого объяснения. Она просто не знала, что еще сказать. Руководитель спецназа вновь мрачно зашагала по мостику. Она находилась на дальней стороне изогнутой капсулы мостика, когда боцман и почетный караул ввели в помещение спасенную команду трубы. С ее точки зрения они шагали по потолку, обычное следствие искусственной силы тяжести, созданной вращением внутреннего корабельного ядра. Мин была знакома с этой странностью ориентации. Она быстро спустилась по изогнутой стене навстречу гостям или пленникам. Ей хотелось посмотреть им в глаза. Дежурная смена молча наблюдала, как Морн Хайленд и ее спутники приблизились к командному пульту. «Капитан», — церемониально объявил молодой боцман, — «разрешите мне представить вам экипаж скаута полиции концерна рудных компаний «Труба».» Несмотря на решительное выражение лица, его голос дрожал от волнения. Юбикви мрачно осмотрел шестерых чужаков. «Спасибо, боцман», — ответил он. «Отошлите охрану с мостика, а сами останьтесь. Возможно, нашим гостям понадобятся ваши услуги». Караул отсалютовал и направился к трапу. Боцман, не зная, что ему делать дальше, остался стоять в двух шагах позади команды «Трубы». Долфин быстро взглянул на Мин. Она подошла к группе и, подбоченясь, предстала перед шестью парами глаз, словно бросала им вызов. Несколько секунд она осматривала усталых людей. Сначала всех вместе, затем по отдельности. Две женщины, четверо мужчин. Точнее, двое мужчин и пара подростков. Некоторых из них она могла определить по именам. С остальными можно было познакомиться по ходу разговора. Морн стояла немного впереди, демонстрируя свое лидерство и принимая ответственность за товарищей. Один из юношей с пепельно-серым лицом и печальными глазами выглядел настолько перепуганным, что мог бы упасть в обморок, если бы кто-то закричал или замахнулся на него. Похоже, он страдал так долго, что страх повлиял на его рассудок. Но остальная группа... Спутники Морн почти осязаемо излучали волны напряжения. Их позы предупреждали об опасности, которую Мин не могла оценить. Она помнила Морн не только как маленькую девочку, но и как кадета Академии. Зная семейство Хайлендов, Мин обращала на нее особое внимание. Но женщина, стоявшая перед ней, была почти неузнаваемой. Морн сильно изменилась. В Академии она считалась первой красавицей. В ту пору, по мнению Мин, она вообще не имела характерных черт. Обворожительная и ласковая кукла с намеком на разочарование в глазах и, возможно, небольшим упрямством. Теперь же ее ослепительная красота исчезла. Она потеряла вес, словно сожгла свою плоть, как горючее. Переживания и беды отчеканились на ее лице, высушив нежность щек и вырезав глубокие морщины между бровями и в уголках рта. Глаза казались омутами сомнений. Плотно сжатые губы изобличали острое недоверие. Правая рука в бинтах и гипсе покоилась на груди в марлевой повязке. При виде директора подразделения спецназа Морн непроизвольно приподняла здоровую руку для отдания чести, но оборвала этот жест. За ее спиной стояли двое мужчин – капитан Термопайл и юноша, поразительно похожий на него. Руки Энгуса расслабленно слисали по бокам ладонями вперед, как будто он показывал свою открытость и дружелюбие. Он почти не изменился с тех пор, как Мин-донор видел его последний раз. Только желтая злоба в глазах затаилась глубже, и дикая усмешка обещала больше угроз. В остальном он выглядел все тем же сильным, неопрятным и обрюзгшим мужчиной, которого Хэша сделал киборгом. Легкая хромота намекала на травму бедра. Юноша, очевидно, был Дэвисом Хайлендом. Он совершенно не походил на Морн. Мин ожидала, что этот мальчик, плод насилия и амнионских технологий, будет обладать чертами Ника. Она даже не подозревала, что его отцом мог оказаться Энгус. Но только другой цвет глаз указывал на то, что он не являлся клоном Термопайла. Одна деталь показалась ей особенно важной. Юный Дэвис, несмотря на схожесть с отцом, не был пропитан лютой ненавистью к людям. Благодаря этому в чертах его лица угадывалась мягкость Морн, что делало юношу более симпатичным. Другая женщина, Мика Васак, хмуро смотрела себе под ноги. Она намеренно избегала внимательного взгляда руководителя спецназа. Повязка, прикрывавшая ее правый глаз и рану на виске, странным образом напомнила Мин-донор об Уордоне Диусе. В этой женщине чувствовался дух компетентности. Ее плотное тело и широкие бедра свидетельствовали о том, что она была гораздо сильнее, чем выглядела. Тем не менее, она скромно держалась за спинами Морн и Энгуса, словно не хотела привлекать к себе внимание. Или причиной тому был ее брат, которого она обнимала одной рукой за плечи. Похоже, он и шагу не сделал бы, если бы его не подталкивала сестра. Ничего не зная о Мике Васак, Мин догадывалась, что эта женщина контролировала свой страх решительными действиями и приступами ярости. Она выглядела очень опасной. Самым спокойным и расслабленным в этой группе был Вектор Шейхи. Синие глаза генетика выражали безмятежное простодушие, которое разительно контрастировало с напряженностью его спутников. При каждом движении он морщился от боли. «Возможно, артрит», — подумала Мин. Однако муки плоти не тревожили его. Он завершил работу, начатую еще в Интертехе. Это примирило его с собой и с окружавшим миром. «Лейтенант Хайленд», — внезапно произнес капитан Юбикви. «Как вам не стыдно?» Его бас вибрировал от показного гнева. «Вы — дочь таких прекрасных родителей. Неужели они не научили вас нормам поведения в присутствии старших офицеров? Перед вами стоит директор подразделения спецназа, а вы даже не потрудились отдать ей честь». Мин-донор в упор смотрела на Морн. Та тоже не сводила с нее глаз. Атмосфера между ними накалялась. Ответственность за что-то важное и безымянное становилась все более осязаемой и с каждой секунды набирала вес. Мин верила, что этой безымянной ценностью было будущее человечества, за которое боролся Диус. Сжимая рукоятку оружия в пылавшей от напряжения ладони, она начинала понимать, как много зависело от их первых шагов навстречу друг другу. Наконец Морн заговорила. Ее тихий голос выражал целый спектр эмоций. «Директор Донор, позвольте представиться. Я лейтенант Хайленд. С капитаном Термопайлом вы знакомы. Это мой сын, Дэвис». Она указала на молодого человека за ее спиной. Тот вежливо кивнул и быстро произнес. «Приветствую вас, директор Донор». В тоне юноши чувствовалось уважение, которого явно не хватало его матери. «Я должна информировать вас», — продолжила Морн, «что остальные являются задержанными. Вектор Шейхит, Мика Васак и Сира Васак находятся под моим арестом». Капитан Юбикви фыркнул, как паровой молот. «Не смешите меня, лейтенант! Они не похожи на арестованных. Должен вам напомнить, что при конвоировании задержанных мы обычно используем наручники, особенно когда преступников больше, чем нас». Мин покачала головой. «Что вы хотите сказать, лейтенант Хайленд? Поясните вашу позицию». «Не держи меня в неведении». «Что ты, черт возьми, задумала?» Морн гордо подняла голову и выпрямила плечи. Что-то дрогнуло в темноте ее глаз, но лицо осталось таким же спокойным. «Все очень просто», — твердо ответила она. «Я отвечаю за этих людей и не потерплю постороннего вмешательства до тех пор, пока они находятся под моим арестом». Гнев в сердце Мин протрубил сигнал к атаке. Ее больше не заботило, в чьи игры она играла. Волею судеб она была руководителем подразделения специального назначения. Это она командовала здесь. Как бы ни были важны для нее Морн Хайленд и Уорден Диус, она не собиралась позволять кому-то седлать ее шею. «Нет, так дело не пойдет!» Ее голос звенел, как тревожная сирена. «Вы только лейтенант, вы не обладаете ни полномочиями, ни компетенцией, чтобы вести себя подобным образом, тем более со мной». Энгус оскалился в усмешке, его зубы были такими же желтыми, как и глаза. «Я предупреждал тебя», — сказал он Морн. Она повернулась и посмотрела на него. Пока Мин Донор давилась яростью, которая постепенно превращалась в огненный шторм, Морн медленно кивнула. «Ты был прав», — прошептала она. «Будем действовать по-твоему». Мин почувствовала опасность лишь за миг до того, как группа Морн пришла в движение. У нее было только одно мгновение, доля секунды, слишком малая, чтобы синапсы мозга могли уловить какую-то перемену ситуации. Однако ей хватило и этого. Годы службы и интенсивных тренировок довели ее рефлексы до молниеносной скорости. Прежде чем мгновение закончилось, она вскинула руку вверх, нацеливая импульсный пистолет в голову Морн Хайленд. Однако та уже двигалась навстречу. Сомнения во взгляде и гипс на руке не замедлили ее атаку. Ответив Энгусу, она метнулась к Мин. За тот крохотный отрезок времени, пока Донор поднимала оружие, Морн совершила отчаянный прыжок. Она не могла остановиться, даже если бы ее рефлексы соответствовали реакции Мин. Даже если бы она успела заметить пистолет и понять, что ее сейчас убьют. Остальная команда трубы вела себя с такой же дерзностью. Энгус, Дэвис, Мика, Шейхид и даже Сиро. Их действия застали всех врасплох. Никто на мостике не успел ничего предпринять. Однако Донор не обращала на них внимания. 2 миллисекунды она напрягала палец на спусковом крючке. 2 миллисекунды было у нее на то, чтобы убить лейтенанта Хайленд в середине прыжка. Но она передумала. Мин опустила оружие и отступила в сторону, уходя с линии атаки. Это движение несколько запоздало. Расстояние было небольшим, и прежде чем Донор закончила отскок, Морн врезалась в нее, нанеся загипсованной рукой жестокий удар в плечо. Мин едва устояла на ногах. От удара плечо онемело, но она автоматически сделала подсечку, толчком бедра увеличила инерцию Морн и тем самым сбила ее на пол. Простейший прием самообороны. К сожалению, маневр лейтенанта послужил своей цели. Он не был реальной атакой, а лишь отвлекал внимание. Прежде чем Мин догадалась об этом, рядом с ней оказался Энгус. Если бы она противостояла ему с самого начала, то могла бы сбить его с ног. Несмотря на кибернетические ресурсы, он уступал ей в главном. Киборг не имел оружия. Мин могла бы выстрелить в него. Могла, но упустила свой момент. Он не дал ей другого шанса. Его кулак, словно стальной поршень, вонзился в скулу Мин, и она рухнула на пол, как тряпичная кукла. Нет, она не потеряла сознание. Ее потащило к бездне обморока, но она была Мин Донор, руководителем спецназа. На ее плечах лежал груз ответственности за все то, что происходило на карателе. Она не могла оставить поле боя, и поэтому, несмотря на боль, проникавшую в череп, несмотря на тошнотворный звон в ушах, Мин царапала ногтями палубу, отказываясь расставаться с реальностью и падать в темную пропасть беспамятства. Какое-то время она ничего не видела. Удар Энгуса оказал воздействие на ее оптические нервы и затылочные доли мозга. Мин почувствовала, как кто-то вырвал из ее руки оружие. Палуба под щекой сотрясалась от грохота ботинок. Из звенящего далека доносились крики и проклятия. Гневное рычание Долфина, напуганный визг Байдл и хриплые угрозы Глессена. Затем прямо над ней закричала женщина. «Если ты прикоснешься к интеркому, я отстрелю тебе башку!» Это была не Морн, не Байдл и не Крей. Значит, Мика Васак. Мин повернула голову на бок. Движение наполнило череп жуткой болью. Тем не менее, переждав этот приступ, она снова могла видеть. Неистово моргая, Мин осмотрела ту часть мостика, которая находилась перед ней. «Вы все!» — снова закричала Мика. «Я убью любого, кто поднимет хотя бы палец! А затем Энгус прикончит директора Доннер!» Мин не видела Морн и Термопайла. Наверное, они находились за ее спиной. Четверо их спутников рассредоточились по мостику. Дэвис стоял, охраняя трап. Он не имел таких мышц, как Энгус, но выглядел достаточно сильным и подвижным, чтобы оказать сопротивление любому, кто попытался бы пройти мимо него. Вектор склонился над Крей. Заслонив собой клавиатуру, он мешал ей нажать на тревожную кнопку и вызвать подмогу. Сиро Васак на четвереньках крался к ближайшей переборке. Мика находилась у командного пульта, угрожая оружием Долфину. Очевидно, она отобрала пистолет у боцмана. Тот лежал на палубе. Глаза тусклые, руки безвольно разбросаны по сторонам. Кобура на поясе пустая. Взглянув на Мику, Мин тут же поняла, что она без колебаний воспользуется оружием. Юбикви тоже это осознавал, но ее угроза и атака на Мин довели капитана до бешенства. «Это я не могу касаться интеркома!» – взревел он как бык. «Да кто ты такая? Черт бы тебя побрал! Это крейсер полиции, боевое судно! Вы можете убить всех нас и даже тех, кто войдет на мостик в ближайшие 10 минут! Но затем вас все равно прикончат! К тому времени остальная команда возьмется за оружие. Они не так глупы, чтобы ты не думала о копах. Парни переключат управление на вспомогательный мостик, задраят переборки и перекроют вам кислород. Не зная наших кодов, вы не сможете повлиять на ситуацию». Только старшие офицеры крейсера имели коды, о которых говорил Юбикви. Морн оказалась бы бессильной, если бы Харджин Стоуэлл набрал последовательность приоритетных кодов и перевел в управление корабля на вспомогательный мостик. «Ты или стреляй в меня, или убери эту хлопушку от моего лица», – потребовал Долфин. «Я ничем не заслужил такого оскорбления». «Ты жирная задница», – с усмешкой ответил Энгус. «Думаешь, нас заботят твои заслуги?» Мин задохнулась от ярости. Она была сердита не меньше Долфина, но ее гнев напоминал холодную сталь. Прикусив губу, она приподняла голову от пола и рывком подсунула под нее руку. «Скоро ты будешь очень озабочен», — хрипло пообещала она. «Вам лучше убить меня сейчас, иначе я лично разорву вас на куски». Внезапно мужские руки схватили ее за ворот костюма. Они были сильными, невероятно сильными. Энгус поднял ее в воздух, словно она вообще не имела веса. Он поставил Мин на дрожащие ноги, а затем отпустил с небрежным толчком, который едва не послал ее обратно на пол. Подогнув колени под грузом боли, она повернулась к Энгусу и Морн. Ее правая рука безвольно свисала вниз. Термопайл держал Мин под прицелом. Это он забрал ее оружие. Его вторая ладонь медленно сжималась и разжималась, как будто он закачивал в себя насилие. «Тебе не дождаться от меня уважения», — презрительно сказал Энгус. «Ты одна из тех, кто подставил меня на рудной станции, а затем обманом отправил в лаборатории бюро, чтобы выживший из ума Лебуол мог играть со мной в свои дрянные игры. Какое-то время ты притворялась, что тебе это не по душе, но потом ты все равно отдала меня ему. Так что извини, я от тебя ничего не получил, кроме унижения и подлости. К чему же мне быть озабоченным?» Мин сделала глубокий вздох, отгоняя волну шумной боли. «От того, что я не позволю вам захватить корабль», — ответила она. Энгус в шутливом испуге расширил глаза, а затем сузил их в презрительной усмешке. «О, я понял», — сказал он. «Ты решил остановить меня, не так ли?» В уголках его губ появилась слюна. Он жевал слова, как куски мяса. «Ты собираешься использовать мои приоритетные коды. Хочешь превратить меня в игрушку, верно? Но давай, попробуй. Прокричи мне их на ухо». Его дерзкое поведение было своеобразным предупреждением. Все, что команда трубы делала с тех пор, как каратель вновь обнаружил скаут, предупреждало ее об опасности. Тем не менее, Мин не колебалась. «Исаак, приоритетный код Габриэль!» Ее голос восстановил былую силу и наполнился тонами принуждения. «Отдай мне оружие!» Термопайл был абсолютно контролируемым киборгом. Им управляли зонные импланты и безжалостные программы. Хэши убедил все руководство полиции, что Энгус до конца жизни не сделает ни одного свободного вздоха. Тем не менее, киборг не отдал ей импульсный пистолет. Наоборот, он нагло рассмеялся, как торжествующий варвар. «Ну что, поняла? Я не подчиняюсь тебе. Разве это не удивительно?» Его глаза жгли Мин, как когерентный свет. «А знаешь, что самое поразительное?» – продолжил он. «У меня больше нет запрета на причинение вреда всему вашему трахнутому персоналу. С этих пор и навечно!» Энгус нацелил кулак свободной руки в направлении командного пульта. Из встроенного лазера вырвался тонкий рубиновый луч, который, выжигая след на палубе, побежал к ноге капитана Юбикви. Металл плавился с завитками дыма и запахом жара. Раскаленная полоска коснулась ботинка Долфина. Капитан оставался неподвижным, как каменная статуя. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Если он и чувствовал боль, то не показывал этого. Но его взгляд, нацеленный на Энгуса, обещал убийство. «Ты должна была понять это после того, как я ударил тебя», — продолжил киборг, обращаясь к Мин. Но если хочешь других доказательств, я могу ампутировать ему ноги». Он медленно отвел луч от ботинка дельфина и отключил имплантированный лазер. Офицеры дежурной смены облегченно вздохнули. «Мы изменили приоритеты моего программного ядра», — самодовольно заявил Термопайл. «Я больше не буду выполнять ваши приказы. Входить в стазис или нарушать свои обещания. Во мне не осталось никаких ограничений. Ты слышишь меня? Я покончил с вами. В следующий раз, когда ты дашь мне приказ, я вырву твой лживый язык». «Морн, попроси его заткнуться», — вмешался Дэвис. «Он выразил свою точку зрения, и нам больше не нужно угроз». Мика по-прежнему держала свой сектор под прицелом. Ее рука была твердой, а реакция быстрой. «Мне уже все равно», — прошептала она. «Я дошла до края». «Он говорит вам правду, директор Донор», — смущенно добавил Вектор, словно хотел успокоить Мин. «Энгус не принимает приказы, даже от нас». Руководитель спецназа молча смотрела на Термопайла. Какое-то мгновение она боялась, что ее сердце остановится. Привычная реальность рассыпалась, как карточный домик. Киборг отказался подчиняться приоритетным кодам. Они изменили его программное ядро. Но каким образом? Это было невозможно. Абсолютно невозможно. «Хэши, жалкий сукин сын! Что же ты?» Озарение настигло ее, словно электрический удар. «Наделал!» «Нет, Хэши ни при чем. Это не его игра. Это игра Уордена. Он использовал каратель, чтобы переправить сообщение на трубу. Текст передавал Нику Сокорса приоритетные коды Энгуса. Но в обертку понятных слов был вставлен какой-то особый машинный код. И вот теперь Термопайл на свободе. Такие коды обычно используются для написания инструкций, применяемых в программных ядрах. Значит, это сделал Уорден. Очевидно, будущее, за которое он сражался, зависело от того, что происходило на их корабле». Морн не отреагировала на просьбу сына и ничего не сказала Энгусу. Она не сводила взгляда с директора спецназа. Возможно, Мин была не права. За темнотой ее взгляда скрывалось не сомнение, а горе. «Мы никого не хотим убивать. И, пожалуйста, не принуждайте нас к этому!» В ее решительном голосе угадывались нотки печали. «Мы не желаем кровопролития, и мы не намерены причинять вам вред или наносить оскорбления». Взглянув на Дельфина, она твердо добавила: «Разрешите нам управлять карателем, и все будет в порядке». Порсон издал вздох удивления. Глессон злобно выругался. Даже флегматичный Эммит раздраженно наморщил лоб. Капитан Юбикви был слишком сердит, чтобы хранить молчание. «И вы думаете, что я позволю вам это?» – взревел он, как разъяренный медведь. «Вы что, с ума сошли, тупые ублюдки? Если вы думаете, что я отдам свой корабль шести негодяям с двумя пугачами в руках, то вам надо проверить свои мозги в лазарете. Судя по всему, вы давно уже нуждаетесь в медицинской помощи». Мин подняла левую руку, призывая его к молчанию. Это дело касалось только ее и Морн, и Уордена Диуса, чьи непонятные планы висели над ними, как длань вездесущего рока. «Зачем вам это нужно?» – строго спросила она. «Что вы будете делать, если мы согласимся передать вам свои командные полномочия?» «Согласитесь!» – закричал Энгус. «Мы возьмем ваши полномочия без всякого согласия. Нам не нужно твое разрешение!» Дельфин грозно заворчал, но удержался от нового шквала возмущений. Морн смотрела только на Мин Донор. Казалось, что она не слышала протестов и реплик других людей. «Для начала мы полетим домой», — сказала она, — «обратно на Землю. Затем наши планы будут зависеть от действий тех, кто попытается остановить каратель». Обратно на Землю. Туда, куда хотел доставить их Уорден. Мин почувствовала на своих плечах груз смущения и нерешенных проблем. Команда Трубы несла в человеческий космос взрывоопасную информацию. Морн могла подтвердить, что Энгуса подставили. Она могла рассказать о том, как руководители полиции концерна подговорили Майлса Тевернера украсть припасы рудной станции, чтобы затем провести через совет акт преимущественного права. Вектор Шейхит обладал формулой вакцины, которая прежде держалась в секрете, несмотря на ее очевидную важность для всего человечества. Мика и Сира Васак знали о сделках Ника с амнионами, сделках, которые тот вел от лица Бюро по сбору информации. Они могли описать амнионские эксперименты, связанные с ускорением до скорости света. О них вскользь упоминал Термопайл. Эти эксперименты дали бы запретному пространству колоссальные преимущества, при условии, что нынешний нелегкий мир наконец перешел бы в войну. Косвенным образом Дэвис Хайланд воплощал в себе знания, необходимые амнионам для создания мутантов, которые были бы неотличимы от настоящих людей. Кроме того, Энгус изменил свое программное ядро. Следовательно, все, что Хэш и Лебуэлл делал с киборгами, а в более широком аспекте это касалось и доверия к чипам, не стоило и ломаного гроша, поскольку покоилось на ложных обещаниях. Если Морн и ее спутники вернутся на Землю и предоставят совету эту информацию, то все бесчестные действия полиции, совершенные за последние годы, будут публично раскрыты. Начнется паника. Руководящий совет не рискнет менять структуру полиции и возвращаться к законопроекту об отделении, но волна возмущения покатится дальше. Она может дойти до Холта Фесснера. С другой стороны, если Миндонор сразится с Морн и выиграет, если она перехитрит команду Трубы и возьмет ее в плен, ущерб для полиции будет сведен к нулю. Дракон использует свою огромную власть и урегулирует ситуацию. Информация Морн и ее спутники будут уничтожены и забыты. Постепенно Фесснер узнает об участии Уордена в этих событиях. Программное ядро Термопайла проверят до каждого байта, и истина выплывет наружу. Дракон поймет, кто покушался на его империю, и уничтожит Диуса. Однако вмешательство Уордена будет менее очевидным, если при возвращении на Землю каратель окажется во власти Морн Хайланд. Мин никогда не сдавалась. Слово «сдаваться» возмущало ее боевой дух и насиловало ум. Но ей приходилось учитывать огромную ответственность, возложенную на нее Уорденом Диусом. «Я полагаю...» На миг ее голос застрял от злости в горле. «Очевидно, вы не поверили мне, когда я сказала... поклялась...» что не буду препятствовать сообщению Шейхида. Голова Морн дернулась назад, словно от укола боли. «Нет, я поверила вам, директор Доннер. Я всегда считала вас честным человеком». Уголки ее рта уныло изогнулись. «Просто мне не верится, что последнее слово будет за вами». Она была права. Мин знала это. Дракон был слишком сильным. «В таком случае я признаю вашу победу», — кисло объявила Доннер. «Каратель ваш». Байдл открыла рот от изумления. Глессон прикрыл лицо руками. Дэвис радостно подпрыгнул и прокричал. «Наконец-то!» «Мин!» — возмутился Долфин. «Вы не можете!» «Я могу!» — ответила она, грозно оборвав его протест. «Выслушайте меня, капитан Юбикви! Выслушайте внимательно, чтобы затем не наделать ошибок! Если лейтенант Хайланд хочет вернуться на Землю, мы доставим ее туда. И мы будем выполнять ее приказы!» «Никакого сопротивления и саботажа. Мы постараемся не создавать ей никаких проблем». «Мин, прошу вас!» – взмолился Долфин. «Нет!» – ответила она, отказываясь колебаться. Ее парализованная рука начинала оживать. Огненные иглы покалывали кожу и нервы предплечья. «Я не хочу кровопролития. Мы только что приняли на борт 6 людей, прошедших через ужасы ада, о которых нам даже думать было бы страшно. Мне нужен счастливый конец, чтобы выжили и мы, и они. Если для этого мы должны подчиняться какое-то время простому лейтенанту, то давайте выполним ее условия». Своими действиями Мин могла уничтожить Диоса и подорвать авторитет полиции. Но она была готова пойти на такой риск. «Долфин, эти люди нам не враги». Она повернулась к Морн и с осуждением заметила. «Возможно, они вышли за рамки приличия. И, наверное, не с каждым из них я согласилась бы водить компанию. Однако с этим мы разберемся позже, когда прилетим на станцию. Пусть нас рассудит директор Диос». Каждое ее слово было четким, как насечка на металле. «Не надо рисковать чужими жизнями. Вам все понятно, капитан? Или вы нуждаетесь в дальнейших пояснениях?» «Нет, не нуждаюсь», — ответил Долфин. «Вы выразились ясно». Юбикви сгорбился, словно что-то внутри него сломалось. Смахнув пот с темного лба, он язвительно добавил. «Но я должен признать, что вы знаете, как сыпать соль на раны». Он поднялся на ноги, небрежно оттолкнул Мику в сторону и, указав рукой на кресло, проворчал. «Мостик ваш, лейтенант Хайланд. Я буду в своей каюте. Что-то меня тошнит от вас. Пойду-ка проблююсь». Не ожидая разрешения, он направился к выходу. «Не хотелось бы пропускать такого зрелища», — с усмешкой произнес Термопайл. «Я пойду с тобой, на тот случай, если ты решишь пошалить. Или если директор Доннер передумает». Он передал оружие Дэвису и последовал за капитаном Юбикви. Хотя никто не сказал ни слова, Мин понимала, что Долфин стал заложником. Казалось, он унес вместе с собой всю отвагу дежурной смены крейсера. Офицеры молча сидели за пультами, опустив головы и прикрыв ладонями глаза. Даже Длессен утратил былую агрессивность. Байдал издала звук, похожий на тихий стон. Гнев Мин прорвался наружу, как вспышка сигнальной ракеты. Сгибая пальцы правой руки, назло колючим уколом в предплечье, она шагнула к Морн и строго предупредила. «Не ухудшайте ситуацию, лейтенант! Терпение наших людей не безгранично. Еще одна искра, и последует взрыв. Если ваш киборг хотя бы пальцем тронет капитана Юбикви, мы будем считать вас своими врагами, и я лично уничтожу многих из вас». «Нам это ясно», — ответила Мика. «Мы знали, на что шли». Дэвис отошел от трапа и присоединился к матери. Взглянув на Мин, он со злостью сказал. «Энгус никому не причинил вреда с тех пор, как вы отдали Нику его приоритетные коды. Лично я доверяю ему больше, чем вам». Чтобы удержаться от резкого ответа, Мин сжала кулак, вгоняя огненные иглы в предплечье. А Морн уже действовала. Похоже, она была готова к такому повороту событий. Если она и имела какие-то сомнения, то держала их при себе. Дерзко отвергнув годы, проведенные в Академии, и всю семейную историю, с ее традиционным уважением к рангам и должностям, она подошла к командному пульту и заняла кресло капитана Юбикви. Несмотря на крайнее истощение, ее лицо выражало решимость. Гипс на руке придавал ей уязвимый вид, но также наделял ее достоинством. Мин чувствовала гнев и странную гордость от того, что ее подчиненная нашла в себе силы и смелость для такого вызова. «Мика», — тихо сказала Морн, — «я хочу, чтобы ты присматривала за пилотом». «Уже». Мика шагнула к пульту Эммета и встала у подлокотника кресла. «Дэвис», — продолжила Морн, — «ты будешь наблюдать за директором Доннер. Это для ее же безопасности. Я хочу, чтобы каждый офицер карателя мог подтвердить, что она действовала под нашим принуждением, как и капитан Юбикви». Тем самым Морн снимала с них ответственность за поступки своей команды. Она завуалированным образом защищала капитана Юбикви, Мин Доннер и офицеров карателя от последующих разбирательств военно-полевого суда. Более того, она защищала Вордена Диуса. Судя по всему, лейтенант Хайленд представляла, какие последствия вызовет ее решение. Дэвис переместился так, чтобы держать Мин под прицелом, без риска для Морн и Мики. Гримаса недовольства придавала ему еще большее сходство с отцом. Он навел на Мин пистолет и отступил на пару шагов, отдавая должное ее реакции. Когда Дэвис занял свою позицию, Морн повернулась к пульту. Проследив за ее взглядом, Мин Доннер увидела брата Мики, который по-прежнему прижимался спиной к переборке. Казалось, что он хотел спрятаться, но забыл, как это делается. Морн нежно спросила. «Сиро, ты как?» Юноша не ответил. Однако секунд через 10 он резко кивнул головой. Вздохнув, Морн перевела внимание на офицеров дежурной смены. «Связист, я уверена, что у вас имеется копия сообщения доктора Шейхида. Прошу вас подготовить ее для широкополосной передачи. Как только каратель приблизится к Земле, мы начнем транслировать ее на всю планету». «Вектор, убедись в правильности их записи». Крей саркастически фыркнула, давая понять, что в ее записях не могло быть никаких ошибок. Вектор облегченно вздохнул. «Спасибо, Морн, я справлюсь с этим». Он перестал загораживать пульт связи, переместился к спинке кресла и оперся на нее руками. Морн продолжал отдавать команды. «Пилот, прошу вас проложить курс на Землю. Самый прямой курс с учетом того, что ускорение не должно превышать 1G. Я не хочу подвергать корабль большим перегрузкам». «Есть, капитан», — автоматически ответил Эммет. Поместив руки на пульт, он начал набирать команды. «Когда будете готовы, запускайте импульсный двигатель», — закончила Морн. Каратель возвращался домой. Скрипнув зубами, Мин напомнила себе, что она лишь выполняла приказы Вордена и что Диус никогда не ошибался.